Все. Люди подключаются. Я твичу. Все расходятся твиты. Обычно в начале, пока никого нет, мы можем рассказать что-нибудь очень секретное, хотя потом все увидят в записи. Ладно. Надо Ну вот. промокод было подготовить и продиктовать. Да, прям в первую секунду. Слушай, классно. Ваня, а где у тебя... Просто как ты сейчас сидишь, у тебя должен кот на этом сидеть. Ну нет у меня кота. Не завел еще. Новая квартира. Недавно купил. Хорошо быть сетево. Но на кота не хватило. Да, на кота не хватило. Люблю бесловухих шотландцев. А ты, Кирилл, ты в офисе, да? Ты не дома? У меня дома ребенок, мне не дал бы вариантов. А, ну, потому что, ну, у тебя там еще кот есть. Да. А, ладно, вот уже тут 50 человек почти. Всем привет. А, это 11-й, по-моему, по счету вебинар. Мы уже 10 вебинаров провели, супер. И это немного необычный вебинар, потому что сегодня у нас есть гость. И сегодня мы будем говорить там не про какую-то конкретную тему программирования, а будем пытать этого гостя. У нас сегодня в гостях Иван Самсонов. Сооснователь и технический директор стартапа, или как бы у вас уже там бизнес-модель все найденная, можно сказать, не стартапа, а вполне себе компания небольшая. Willy.com – это, как просто объяснить, конкурент Uber, или больше, чем такси. Больше, чем такси. Больше, чем такси. Я знал, что тебе понравится. Вот. И мы будем спрашивать у Ивана, как он дошел до этого, как он стал программистом, как он основал компанию, что вообще все это значит. Естественно, поотвечаем на вопросы зрителей. Как обычно, напомню, что если вы смотрите это в Hangouts или там где-то в Google+, или как это сейчас все называется, там есть комментарии, туда не пишите, пожалуйста. Заходите к нам в чат, в Slack, slack.ru. В общем, просто на Hexlet заходите, и там наверху есть ссылка чат. И там в основном канале, в General, в прямом эфире можно задавать вопросы, общаться и все такое. Вот. А перед тем, как мы начнем основную часть, обычно мы вначале рассказываем, что у нас нового в проекте. И у нас вроде много чего нового в проекте сегодня, да, Кирилл? Кое-что есть. Кое-что есть, да. В общем, если вкратце, то мы поняли одну важную штуку. Мы поняли, что нашему образовательному процессу не хватает немного в начале и немного в конце. Немного в начале это курсы для начинающих, но те, кто сейчас конкретно смотрит, это может не очень вам интересно, но мы говорим, что скоро у нас будет чуть больше курсов для совсем новичков. Но самое интересное, особенно для тех, кто сейчас слушает, это конец. Это вот после того, как основной стек курса заканчивается, что дальше? Мы поняли, что, естественно, дальше цель у всех это работа, это какой-то карьерный рост, какое-то продвижение, может быть, первая работа. Поэтому мы в ближайшие месяцы запускаем стажировки. Это возможность после окончания всех курсов одного стека, в частности стека по PHP, который вот сейчас уже есть готовый, сделать под неким нашим руководством несколько проектов. Стажировка длится месяц, она онлайн, ее устраивает именно Hexlet, Кирилл в частности. И за этот месяц вы сделаете несколько проектов, вы научитесь работать в команде, вы научитесь делать какие-то законченные штуки, они попадут в ваше портфолио, после чего мы будем работать с компаниями, чтобы помочь вам найти работу вашей мечты. Тут важное дополнение я сделаю. Стажировка будет работать для тех, кто закончит стек по PHP. Скоро вы это увидите, как бы, что из себя представляет стек. Но уже сейчас, чем активнее, чем быстрее вы движетесь в сторону прохождения всех наших курсов по PHP, тем ближе вы будете к тому, чтобы попасть на эту стажировку. Ну, просто она требует действительно большого багажа знаний. Да. И весь этот стек по PHP, в принципе, не то чтобы там гигантский, но если не заниматься им full-time, то, ну, наверное, у вас несколько месяцев уйдет. И если вы точно знаете, что вы будете продолжать учиться и расти там больше, чем несколько месяцев, то вы можете, кстати, воспользоваться нашей новой пока временной акцией покупки года со скидкой 50%. Сейчас вот можно, даже если вы уже подписаны или не подписаны, вы можете зайти на сайт и купите годовой план, и у вас будет скидка 50%, что в год дает экономии $84. Вот. А, вроде все, да? Это наше главное обновление. Да. Ну что? Ну, и нас будет возить Уилли теперь, сотрудников. Будем на Мерседесах ездить на работу. Мы хотели построить сегодняшнее интервью таким образом, чтобы вначале мы начали как бы с того, как Иван попал в этот мир, как он стал программистом, что он изучал, как он это изучал, какие трудности у него были и так далее. И ближе к концу переключимся уже на бизнес-часть, на то, как он создавал свою компанию, как он сейчас работает в ней, что там за сложности, что это вообще такое международный стартап с точки зрения технического директора и с точки зрения сооснователя. Я так понимаю, Кирилл с Иваном давно знакомы, да? Да, было дело. Было дело. Я вот только Кирилл знаю всех этих людей сейчас, поэтому я буду, наверное, когда задавать вопросы, то более какие-то там формальные, а Кирилл, ты можешь там уже какие-то эти пошлости делать, если хочешь. Да. Ну, Иван, расскажи, пожалуйста, как ты докатился до этого? Как ты стал программистом? Да, я даже вот... Что сейчас? Кто ты сейчас, да, и что у тебя? Блин, так с чего начинать-то? Как начал или кто и сейчас? Нет, начни, пожалуйста, с того, как ты начал. Как я начал? Отлично, да. У меня на JS-файле прям под заготовочка. Вот чем дальше, чем глубже в детстве, тем у меня записей больше, а потом все размываться. В общем, дело было так. Где-то смеркалось, городской лагерь, 2000 год, может, 99-й. И у нас он был городской лагерь в таком дворце пионеров, а-ля, и там были такие компы, а-ля 70-80-й год. И мы туда ходили играться. Там был основной комп, и он со скоростью сколько-то бот, там уже байт никаких еще не было месяц, грузил игрушки на эти компы. Но их надо было построить на загрузку. И какой-то чувак занимался вот в этом кружке, ну там они не только играли, и он так ловко так поставил на загрузку компьютер, я так, вау, я тоже хочу. И как бы лето прошло, с сентября я решил записаться в этот кружок. Но я немножко там подопоздал, мне этот, как бы, такой уже дяденечка ближе к старости, я там набрал, помню, 25 баллов из 40, у нас конкурс был. И он такой, ну, знаешь, ты не проходишь, что-то у тебя мало баллов. И он такой, Иван Иванович, а мы с вами в одном доме живем. И он меня взял. Так я первый раз проявил социальную инженерию. Мы с ним, правда, живем в одном доме. А, то есть это так называется, да? Да. И, в общем, мы там... Одна просьба небольшая. Этот ноутбук можешь, пожалуйста, не двигать, у меня голова закружилась. Боже, да. Он тут на коленках, а я тут привык так это самое жестикулировать. Да, да, да. Простите, пожалуйста. Слушай, извини, я вот сейчас перебью. Прикольно будет, вот ты сейчас только начал говорить, и все люди это начали представлять, то есть, ну, там не какая-то феноменальная история, ну, вот чувак что-то там заинтересовался, попробовал, что-то начал. Пожалуйста, вот сейчас на секунду переместись во времени, представь, что ты на свидании. Uh-huh. Девушка, она, ну, очень любит, знаешь, успешных разработчиков. Это такая девушка, которая, в общем, ищет людей из Силиконовой долины. Вот она по ним прям вообще умирает. И тебе нужно рассказать, чего ты добился. Я хочу это, чтобы ты сделал для того, чтобы сейчас, вот когда ты продолжишь рассказывать от своего начала, чтобы люди сразу понимали, куда все это идет. Как бы не зря ли все это было. Скажи, пожалуйста, в двух словах, прям так вот, прям не стесняйся, расскажи, насколько ты крут. А как бы я ей это бы представил? Ну, как бы не нужно далеко от правды уходить, но да. Ну, я демон написал, когда ты еще сексом не занимался. Я бы что-нибудь такое бы сказал. То есть ты сразу представляешь, что она очень молодая. Да, да, да. Или там вон видишь, Мерседес поехал, он у нас работает, и этот тоже. Что-нибудь такое. Ну, мы сидим в таком небоскребе, там где-нибудь на Павелецкой, там есть какие-то красные холмы, ТЦ, я им показываю, из окна Мерседес поехал. Этого водителя знаю, этого заблокировал. Что-нибудь в этом духе. Это не совсем про программирование, это уже как бы про мою работу, наверное. Ну да, да. Ну вот, если серьезно, то насколько большая у вас компания? Сколько это вообще То есть там какие-то страшные цифры? А страшные цифры тебя какие интересуют? Ну, какой-нибудь там, знаешь, обороты, количество сотрудников, количество водителей. Количество водителей, наверное, не скажу, но это порядок тысячи. Оборот у нас уже за $1 миллион в месяц точно перевалил, может, побольше сейчас. А сотрудников у нас очень много, но где-то... Там обычно диапазоном их указывают, я думаю, это 25-50. Это ближе к 50 даже. Такой порядок. То есть мы уже... Компания уже не стартап, уже почти не стартап, я бы так сказал. А компания, вот я не пользовался никогда этим. Из того, что я посмотрел, там несколько городов России и Лондон. Точно. Вот, а как это? То есть это российско-британский стартап или это британский стартап, который пришел в Россию или наоборот? Ну, мне тогда придется немножко историю рассказать, вот буквально 5 минут. Как мы вообще появлялись? Была такая программа... Такси, мы просто взяли ее через прокси, расхачили и стали тоже как бы пользоваться, написали просто свое приложение, но сервер использовали их и передавали заказы. Причем там программа обменивалась JavaScript, никакой там ни JSON, ни XML, и JavaScript был еще на немецком, это мне особенно нравилось, когда я пытался разобраться, какие там данные ходят и как их подставлять. JavaScript на немецком? Да, да, да, ну то есть там название переменных на немецком, все такое. Забавно было. И потом как бы, и они работали почти много где в Европе, там Скандинавия, вот. И как бы мы, можно сказать, работали во всей Европе уже в 2011 году. Просто потом компания это как-то заметила и нас забанила. Я поднял прокси-сервер, нас снова забанили. А в Лондоне была подобная компания, но как бы у них условия были такие, мы сказали, мы вас тут расхачили через прокси-сервер и пользуемся вашими серверами. Я говорю, а без проблем, пользуйтесь, нам не жалко. Поэтому в Лондоне мы как бы так и окопались. Это еще как бы у нас не было своей системы распределения заказов, своего приложения для водителей, всего такого-такого. Мы были такие паразитирующие немножко. Кто пользовался чужим софтом, ну, просто своим приложением для клиентов. И поэтому как бы, ну, в Лондоне плюс, как бы он очень большой, это самый большой рынок такси. После Лондона, наверное, у нас идет, если не брать там, Америку, Азию, после Лондона идет Москва, после Москвы идет Стамбул. Примерно такое распределение. То есть, ну, в Лондоне интересно подниматься, там очень большой рынок, именно такси. И блэккэбы, они очень дорогие. Их можно поймать рукой, но блэккэбы в Лондоне очень дорогие, ну, прям очень дорогие. А private hire, так называемый, это такси подешевле, их нельзя поймать с рукой, с дороги, их надо обязательно звонить и вызывать. Понятное дело, кнопочкой в айфоне намного круче вызвать, чем звонить, там, особенно пьяному после паба какого-нибудь, диктовать адрес. Baker Street. Я представил, да. Ну, то есть, компания, это... Сама компания находится в Лондоне. Ну, как, у нас headquarter, как бы головной офис, он в Москве. Компания сам филиал, в Лондоне филиал там со своим офисом, а вообще там как бы большая часть вилли, которая в Москве, ей владеет вообще компания из Делавера. Ну, потому что как бы шары в России у нас законодательство не готово к этому, к опционам. Популярная, да, история. Да, поэтому у нас все в Делавере. Вот. Ну, штаб-квартира в Москве, да, и мы весь основной состав и офис сидим в Москве. А сколько у тебя девелоперов? У меня, вообще у нас девелоперов где-то 20, наверное, но мы так решили поделить, что все мобильщики уйдут не ко мне. То есть у нас первый сооснователь рулит мобильщиками и дизайнерами, а я рулю фронтенщиками и бэкенщиками. Можешь рассказать стек технологий, так вот, в общем и целом? Да, могу, мы используем... На бэкэнде Ruby и Node очень активно, а на фронтенде у нас Ember. Внезапно, и нам он очень нравится. Еще у нас на бэкэнде, конечно, Amazon. Amazon мы прям активно используем. Мы сейчас даже начали на ECS переходить. Это такое облако. Типа свое облако на основе их облака. Про это, наверное, в конце подробнее расскажу. Еще у нас Rabbit есть и есть Mongo. Вот JS, Mongo, Ruby, полный набор, я считаю. Да, да, да, я помню твой доклад. Да. Мы Ты можешь еще рассказать, чтобы мы как бы полную картину составили для наших слушателей, потому что я об этом знаю, но не все знают, Рахим в том числе не знает, о всех своих вот достижениях, вещах, которыми вот ты гордишься, которые ты сделал, потому что я знаю, что у тебя есть, в том числе как ведущего подкаста про Рубиниус. Можешь вот это все вкратце рассказать, чтобы люди просто об этом знали? Ну, хорошо, да, я являюсь коммитером Рубиниус, у меня там где-то порядка 80 коммитов. В общем, я бы не сказал, что я там что-то серьезно хачил, но я там, помню, точно длинную арифметику фиксил. Ну, для тех, кто не в курсе, что такое Рубиниус. А, ну, Рубиниус — это как бы есть у нас JRuby, есть у нас MRI, это стандартные Ruby-имплементации, сейчас он YARF называется, а мужики из Америки решили запилить свой Рубиниус с балеринами и преферансом. И основная фишка их в том, что большая часть языка написана, собственно, на Ruby. Они какую-то минимальную виртуальную машинку написали на сях, потом на плюсы переписали, а вот основные core-классы они уже пишут на Ruby. У них, конечно, нету джила, это их основной point. И они очень клево, вот они туда как бы вставили структуру LLVM, это как бы бэкэнд для компилятора, допустим, Swift тоже использует его как бы бэкэнд для компилятора, и он умеет вот эти инструкции, во-первых, компилировать Ruby в машинный код, во-вторых, он умеет его оптимизировать. Как-то хостовую рекурсию он тоже умеет делать, но я не знаю, в Rubinius ее вроде нет. В общем, то такой... Угу. Похоже, да, питоновский? Да, да, да, именно, да. Да, такой рантайм прикольный. А он, кстати, интересно, сейчас активно вообще используется? Ну, он выиграл очень много грантов от Европы, там у него очень куча, много килоевро вложили, думаю, он вполне себе ок. Еще у них очень клевые графики есть, где на разных тестах показано, как с каждым коммитом его производительность увеличивается или уменьшается. Это можно где-то на сайте найти. Ну, по-моему, он вполне себе живой, но я не в курсе, есть ли он вообще в продакшене. Не могу сказать. Ну, патчил я там нормально, и там, поскольку надо было еще обязательно тест кодом писать, я еще параллельно в Ruby Spec тоже свой вклад внес. Я обычно как клонировал Ruby из основного репозитария, у них есть какой-то свой набор совсем уж edge-кейсов, я его на Rubinius проверял, находил баги и коммитил, у меня они даже две футболочки прислали, и сколько там наклеек. Было приятно. И сам Эван Феникс меня похвалил, говорит, молодец. Крутой чувак. Спасибо. Нет, конечно, в работе помогло в некотором плане, в трудоустройстве. Вообще open source в этом плане помогает. Помимо этого, чем еще могу похвастаться? Мы очень долго вели подкаст. Возможно, вы слушали, возможно, нет. Там забавно проследить, как с первых серий мы все не умеем еще говорить как бы по радио, по микрофону, а в последних мы уже новости просто так. Почти ведущие, радиоведущие. Кстати, я тебе скажу, что вот ваш с двумя Иванами подкаст мне очень нравился. Я достаточно долго его слушал, когда занимался в тренажерке в Андее в Ульяновске. Вот. Было реально прикольно. И у вас уже, ну, видно было, что поставлено. Да. Год в сумме вели его, да? Даже, наверное, полтора, что-то ближе к двум. Достаточно много его вели, но там Ванек на себя брал большую работу. Он сводил все это, а я просто как бы насобирал новости. Ну, зато я был всегда в курсе новостей в Ruby и около рубевых тем. Еще, например, мы выигрывали, такой был Rambler Austral в 2008 году Hackfest, и мы заняли там второе место. То есть мы написали на рельсах что-то типа, вот сервис вопросов-ответов, был ответы Mail.ru, он до сих пор есть. Мы что-то такой аналог быстро за день запилили. Но я там пару XXS-ов пропустил, ссылку на этот хакфест. Сейчас его уже выпилили из сети, но веб-архив помнит, ссылочка у меня есть, я в General кину. И мы так как бы, вот, блин, заняли второе место, и там, а первый выиграли джангисты. То есть было немножко обидно. За первое место давали такой MacBook навороченный. Там он тогда стоил 70 тысяч, а за второе место давали сертификат на какой-то рут-центр, на хостинг, который мы так в итоге не воспользовались. Даже было немножко обидно, но зато второе место. Тоже у меня долго в достижениях висело. Из таких контрибутов я уже, наверное, не особо помню, но тут недавно вот в Clojure патч. Clojure Works, по-моему, там для работы с Монгой. Они что-то пишут, не помню, как проект называется. Я туда тоже пару патчей отправил. Это вот Как-то так. Даже не знаю, чем я еще знаменит. Ну, на конференциях выступал, но я не могу с Ульяновска видео найти, потому что это было очень угарно. Если, Кирилл, у тебя есть, скинь, пожалуйста. Я попробую, да. Если... На себя посмотреть, посмеяться. Еще выступал в Минске и в Москве. В Москве про Рубиниус достаточно успешно. В Минске про рельсы я немножко подслил, да и что-то слушателей не было. Они ушли на какой-то бизнес-доклад. У нас сидела полтора землекопа с Ваней Евтуховичем. Слушателей было обидно. Еще такой ветер был, этот шатер шатал туда-сюда. Вот. Ну, зато мы клево автопати провели. Он был такой загородный дом, там конференции. Мы там все как бы танцевали, а там пришли бабушки, и они так подходили к пати, тырили какие-то там пивко, печенки и убегали. Такая забавная была атмосфера. Да, я тоже всегда так делаю. Окей. Ну, не знаю, чем еще похвастаться, если честно. Может, по ходу вспомню, расскажу. Ну, неплохо, да. Так, ну то есть ты начал свою как бы карьеру программирования с социальной инженерии, а свою компанию начал с хака. Так, все правильно? Да, можно и так сказать. Окей. Ну я могу продолжить, в принципе, у меня там в записях еще есть про мое бурное детство. Да, я вот хотел, чтобы ты оттуда продолжил. Да, окей, если что, вы там можете меня чуть... Что, а то Остапа понесло. Ну вот, и как бы у нас был в Рыбинске такой, назовем его кружок, как раньше кружок вышивания крестиком, кружок балалайки, был кружок программирования. И туда ходили такие слухи, что туда нереально попасть, просто нереально. Ну я поискал, нашел Блат, там какой-то блестящий выпускник, его мама работала с моей мамой, и я так уже спокойной душой шел на первый тест. И там, собственно, проходили туда все, кто набрал хотя бы не 0 баллов на этом тесте. Хотя там задание было типа... Кувшинка заполняет озеро за месяц, за сколько кувшинка заполнит полозера. Ну, банальная вполне задача. И как бы, помню, у нас так набиралось две группы по 60 человек, а последний экзамен сдавало человек 20. И это было замечательные 3 года в моей жизни. Как бы мы там не просто занимались, там на бейсике писали. Был сначала, конечно, блок схемы и Паскаль, но как бы на 2-м году у нас уже пошел ассемблер. Мы, например, были такие резидентные программы, кто DOS достал, тот знает, и мы писали, например, такой код, нажимаешь кнопочку Tab, и у тебя DOS Commander, и все символы так опадают в горки такие. А по окончанию каждого года надо было обязательно сдавать как бы программу отчетную, которая полгода писалась. И в 3-й год мы заканчивали реаниматором файлов, то есть мы расхачили FAT16, как бы он там очень легко по сравнению с NTFS и устроен, там просто как бы есть схемка, файл состоит из кусочков, и где-то эта цепочка кусочков сохранена в отдельной области диска. Мы перехватывали удаление файлов, эту цепочку сохраняли, а потом, когда файл восстанавливаем, мы эту цепочку как бы восстанавливаем. Если эти блоки не перезаписывались, файл успешно восстанавливался. Ну, для этого, естественно, мы писали на ассемблере вот этот перехват, прерывание, удаление файла, все такое, и как бы вот это уровень 11 класса. Я считаю, сейчас бы, наверное, такой даже не осилил. Тогда прикольно. Это какой у тебя возраст был? 11 класс, говоришь? 11 класс, да, это 17 лет было. Мы вот. То есть вот так вот выглядят кружки в Рыбинске, да? Да, ну я могу, как бы, я тут даже еще записал, какие еще там были... То есть это моя программа была не самая крутая. У нас там был универсальный антивирус. То есть как бы люди учились вот эти сигнатуры как-то детектить в экзешниках. То есть прям универсально, а не как сейчас. Сигнатура вируса записывается и по базе сверяется. Что там, ну, с вирусами, конечно, уровня начала 2000-х. Был такая обучающая, писали как бы интерпретатор обучающего языка. Ты пишешь какую-то программку на русском языке, а он робота двигает там с... монетками, там, фруктиками. Ну, сейчас такого много, но как бы это делали школьники, они писали интерпретатор этого языка. Или, допустим, все писали, все угорали по Старкрафту, жутко у нас там были батлы настоящие, все писали свой, как бы, Старкрафт, ну, не полностью, как бы, с уровнями, там, с геймдизайном, а просто какой-нибудь минимальный ИИ, там, ездят роботики, эти минералы собирают. Ищут кратчайший путь. Да, ищут кратчайший путь. Еще там были очень интересные алгоритмы, как вот, как бы, вначале это весь экран, он такой темный, вот эти облачка, они должны красиво как бы пропадать, а не так квадратами прям. Это были отдельные алгоритмы, ну, было клево. Слушай, это очень круто. Я, на самом деле, в городе первое место по Старкрафту занимал в те годы. За кого играл? Я в основном Протос был. Ну, блин, вот. Такой баян, Кирилл, ты дома. Нет, подожди, я и зергами хорошо играл. Зергами, ну ладно, тогда считаться. Тиранами не очень, да. Да, и был такой случай, что мы, в общем, обычно никогда ничего не занимали. У нас был свой внутрикружковский конкурс, а потом областной конкурс. И кто в Кружковском что-то занял, отправляли на область. Но так как мы всю последнюю ночь перед конкурсом обычно дебажили, паскали, то мы нифига не высыпались и не могли нормально презентовать свой... как бы свою программу. На второй год это были какие-то гоночки такие по карте. Ну, тоже было забавно. Исходники, к сожалению, не сохранились. А другой, вот, был реаниматор файлов. И мы пошли как бы на город, у нас был внутрикружковый, нам ничего не дали, как обычно. Что-то у нас там упало, как самый ответственный момент. Мы пошли на город, и там какой-то мужик был, он был в контрах с нашим главным по кружку, и он нам первое место ему на злость дал. И нас повезли на область. Ну, а область, чтобы вы понимали, мы там обычно приезжали. То есть это у нас была такая программа «Реаниматор файлов» один раз с нашего кружка. Чувак приехал просто с драйвером для мышки. Что написать драйвер для мышки, это на самом деле не так просто, потому что, ладно, там адаптер VGA, а до этого был еще CGA адаптер. Там на каждый цвет было 4 бита, и надо было как-то высчитывать, чтобы он этот курсорчик рисовал. Там такая низкоуровневая штука, ну... Ему там с боем давали третье место, хотя школьник написал драйвер для мышки, который работает и в графическом режиме, и в текстовом для DOS-а. И нам тоже с нашим реаниматором файлов, ну пускай он был только для FAT16, ладно, дали столько же баллов, сколько людям, которые на Delphi там, ну типа Paint нарисовали, хотя он там мог окружности и линии рисовать. И я такой, что-то во мне пошатнулось в тот день. Да я... Слушай, объясни вот про эти кружки, потому что сейчас... А? Не существует. Это какая-то... Да, это не типично же. Это откуда, как так получилось? Ну, это у нас как... так получилось, что у нас есть такой человек в Рыбинске, который заморочен на обучении, так же, как вы. И он очень давно детей учит, с 95-го года, и на его основе выросло целое поколение программистов. В области мы всегда всех рвали. Мы всегда приезжали в Ярославль, наш областной центр. Я сам из Рыбинска, и там всех всегда... Простите. Так как у нас как бы такое было сильное обучение. Это просто вот такой человек у нас в городе нашелся. Если он жив, кружок жив. То есть это коммерческая на самом деле штука, да? Нет, я платил 10 рублей в месяц. Что это по деньгам 2001 года? 15 рублей в месяц, 20. Ну, он, то есть он, это абсолютно государственная штука. А, это государственная. Да, мы сдавали деньги на новые компы исключительно. Интересно. Да, то есть, как бы, на этом, конечно, можно было поднять деньги, но человек, как бы, считает в первую очередь, что педагогика и очень много поколений программистов. Сейчас они в Яндексе работают, кто-то, наверное, за рубеж уехал, я не знаю. Но ребята все умные, все молодцы. Только это хороший, кстати, пример того, что вот самообразование, подпитанное вот такими вещами, да, оно очень, очень дает много. Очень много дает, тем более тогда Хекслета не было, да и интернета толком не было. Начало 2000-х, мы выживали как могли. Ну, в общем, да, это было замечательно. Наверное, этот этап закончен. Про институт я особо-то рассказать, наверное, ничего не могу. У нас он Рыбинский один, он программистов готовит. Он примечательный только тем, наверное, все знают, что такое ICM, соревнование ежегодное вузовское. Угу. Так получилось, что наш вуз, он вообще не областной центр, он такой второй по величине город, но у нас как бы преподаватели подсуетились, и четвертьфинал центрального региона, мы вроде центральный регион, проходит у нас. И к нам из Ярославля съезжаются, там из Вологды, из Вятки. И я участвовал, наверное, в 4 или 3 соревнованиях. Если кто-то из слушателей учится в институте, обязательно участвуйте в ICM. Там главное не победа, там главное как бы, ну, порешать задачки, этот спортивный дух. На 5 часов даются достаточно сложные задачи. У меня только один раз было в практике, что мы как-то первыми решили 3, и даже нашу топовую команду по вузу обгоняли. Нас даже там жюри приходило смотреть, ого. Ну, мы, правда, с 3 задачами так и остались. Никуда дальше не прошли, но приятно было. А уровень задач, то есть они там требуют знания алгоритмов хорошего? Да, безусловно. Там всегда есть задача для тех, ну как бы ты не зря приехал там за 300 километров, ты должен хотя бы одну решить, там а-ля массив просуммировать. Задачи есть простые. Но, как правило, дают задачи на полный спектр областей. Обязательно граф, обязательно геометрия, обязательно динамическое программирование. Есть хороший курс на степике, я на ссылку кину попозже. Там как раз вот это все очень хорошо объясняется одним из хороших преподавателей из какой-то питерской школы программирования. Я его с удовольствием прошел. Прям намного лучше мне понравился, чем стэнфордский курс. Он, во-первых, на английском, и, во-вторых, там преподаватель, ну, на Курсере есть, периодически обновляется, очень много ударяет в математику, в доказательство теорем, почему там сортировка быстро именно NLogN в среднем. Хотя это, ну, конечно, важная информация, но все-таки надо понять, что такое опорный элемент, зачем его в этой сортировке выбирать, и в чем оно ее отличие от других сортировок, слияний, пузырьком и так далее. И степик именно он это объясняет. То есть, конечно, спортивное программирование – это отдельная тема, и большие споры, нужно оно или нет, но человек, который владеет алгоритмами, это неплохо, это замечательно, это никогда не помешает. В моей практике я с алгоритмами один раз столкнулся, но думаю, про это позже расскажу. Ну, наверное, все-таки для обычного веб-девелопера, ну, людей, которые решат какие-то стандартные задачи, в первую очередь алгоритмы – это просто хорошая, ну, не только кругозор, но и быстрая соображалка и способность всегда находить какие-то решения. Ну, так в итоге-то институт тебе что-нибудь дал? Институт, я даже вот записал, что у меня не понравилось то, что, во-первых, после этого кружка я первые два курса уже, можно сказать, знал. Я просто там математике обучался и там какие-то обязательные философии, истории, лишь бы их пережить. Но, безусловно, что вуз – это вузовская математика, и это очень круто, очень вправляет мозги. Допустим, Тервер, я считаю, он, в принципе, полезный. Я Тервер знал на отлично. Не сказать, чтобы он мне где-то помог, но это хорошее знание, практичное, как и Матан. Хотя с дифурами я после него и не сталкивался. Во-вторых, институт – это всегда связи и знакомства, которые остаются на года. Не обязательно с преподавателями, как с другими твоими, как сокурсниками, которые тоже могут вырасти, куда-то уйти в какие-то другие компании, и у тебя с ними бизнес может идти, там просто ты их сможешь нанять, и просто хорошие друзья. То есть, если есть возможность, я бы безоговорочно говорил, учитесь. Сейчас вроде с рождаемостью получше, в России поступить на бюджетку чуть получше. Я, пожалуй, могу отметить свою учебу только тем, что курсачи я делал ровно половине курсов. У меня, допустим, в арсенале шестиугольный сапер. На Долфях я делал, очень забавный опыт был. И самое интересное, пожалуй, у нас было это машинное обучение. На последнем курсе у меня был курсач, это нейронные сети обратного распространения. То есть они мы просто брали картинку, ее обучали, а потом размывали в Photoshop, и она восьмерку находила. Самое забавное, что если построить определенную сеть, ну там сколько-то нейрончиков, сколько-то слоев сделать, и вывести на экран именно веса, там же обучаются, там в результате какие-то веса в каждом узле, просто какое-то float-число. Если это float-число конвертнуть в цвет и вывести на экран, то реально получится, что вот прослеживаются восьмерочки на одном слое, на другом семерочки прослеживаются. Это безумно круто, как это все работает и как люди до этого доходили. Так немножко меня это пошатнуло. Ну, в целом, то есть ты вообще не жалеешь? Нет, что... я никогда не жалею, меня бы иначе в армию забрали, а так... Но это не является, смотри, вот просто все многие жалуются, про это говорят, про университеты, да и мы, в принципе, подтвердить можем в каком-то смысле, что качество образования достаточно низкое. То есть ты можешь сказать, что по сравнению с тем, как тебя учили, сейчас это по-другому, или это все-таки больше зависит от личности? То есть если хочешь, ты все равно сможешь оттуда взять. Ну, я скажу так, программирование, конечно, было не шибко сильное. Сильное программирование, это у нас там СПБГУ, это ИТМО, и это Москва, МГУ, куда очень тяжело попасть. Программирование было, конечно, посредственно, как бы, но тебе дают отличный пинок, как бы, тебе дают какие-то курсачи, тебя заставляют твои мозги шевелиться. Ты иногда думаешь, вот, надо научиться новому языку, а что бы мне на нем написать, где бы мне его применить, и иногда пыл спадает. А тут, как бы, у нас была полная свобода, я там уже на Web 2.0 каком-то какую-то лабу на четвертом курсе уже делал. И когда бы я это, мне кажется, не факт, что сам бы до этого дошел. То есть, как бы вот математические дисциплины, да, там отлично объясняются, их я пробовал учиться сейчас по видеокурсам, намного сложнее дается, чем там. А именно программирование сильно зависит от вуза, я считаю, и не везде оно сильное. Надо смотреть на выступление CM, и я бы на этом бы ориентировался, если... То есть какие-то вузы, они реально могут, да, сделать тебя сильным программистом. Видел лабы в МГУ, где на прологе строили вот этот лабиринт вечный, и еще обязательно должен был быть выход. Господи, да как это вообще пишут? Я бы даже, наверное, там завис бы на неделю, генеря это на прологе. Мы там на прологе писали интроспективные программы. Знаешь, Кирилл, что это такое? Интроспективная? Да, программа. Ну, судя по тому, что там есть слово интроспекция, это программа, которая сами себя анализирует. Ну, на самом деле не анализируют, а выводят на экран просто. Ну, да. Есть такая теорема, что на каждом тюринг-полном языке можно написать программу, которая выведет на экран сами себя. Ну, на прологе есть какая-то команда специальная, ее набираешь, и она сама себя вводит. Чит такой. Как это все прознали, все эту лабу сдали. То есть, ребята, учитесь, это никогда не лишнее, если есть возможность. Слушай, ну вот ты говоришь, что в университете конкретно программирование было не очень, а как ты учился? Ты что-то сам где-то читал или еще куда-то ходил? Или... Ну, как-то у меня так случилось, что я познакомился с PHP. Мне кажется, все начинали с PHP, во всяком случае, back in time, в начале 2000-х, когда особо ничего не было, плюсы были сложные, а PHP вот оп-оп-оп выложил, у тебя что-то уже работает там на Apache где-нибудь. И мы пытались как-то заработать, что-то делали. Я помню свою первую форму авторизации сделал. У меня столько эмоций было. Ввел логин, пароль, и ты зашел. Ого, и сессия даже сохранилась. А почему ты вдруг решил вообще в программирование? То есть как так получилось? Ну, я искал способы заработать. Нужно было делать сайты. Я там, у нас в Рыбинске делал снегоходы, я сделал сайт для снегоходов. Я даже, мне кажется, найду его. Даже сам дизайн рисовал в фотошопе, это все верстал как-то, и верстать еще тогда умел. Ну, конечно, на таблицах. Но... А мог бы драйвера для железа снегоходов писать? Да, мог бы, но как-то не срослось. Пришлось программированием заниматься. И у меня были первые проекты. Я даже где-то в Москву себе нашел на втором курсе работу. Была такая компания GDTeam. Ну, ссылочка у меня тоже есть. Только тянуться потом скину. Я писал файлообменник свой на PHP. Потом мы делали MMO Gamer. Он даже вроде живой сейчас еще. Сайт про MMO игры. И я зарабатывал свои честные $500 в месяц. А сейчас это даже неплохие деньги. А для студента второго курса это было просто гуляя на все. Особенно в то время. И когда-то случился переломный период, что я приехал к друзьям, у нас был какой-то уже проект из Москвы посерьезнее, и мы думали, на чем писать PHP, типа там PHP для лохов, что бы. И у нас был выбор Python или PHP, или Ruby, то есть Perl даже не стоял, как бы. А у рельсов был такой клевый сайт, симпатичный, поэтому мы решили взять рельсы. Тогда это были рельсы 1.1.6, это 2006 год. Ну, слушай, это они вот только-только вышли, да? Ну да, буквально 1.1.6, потом сразу 1.2.3, я помню, мы на них уже что-то пилили, уже какие-то контроллеры, модельки, еще ресурсов там никаких не было. Мы уже делали какое-то интернет-радио для... Уже не помню. MVC, когда это еще не было модно. Да, да, да, да. Потом обязательно социальная сеть, в моей жизни есть социальная сеть, я себе эту галочку заработал. Даже сейчас на веб-архиве можно посмотреть такой дизайнчик, ну типа там музыкальная какая-то социальная сеть, можно было любых артистов найти. Я еще помню, туда добавил Сфинкс, чтобы для полнотекстового поиска вообще такой вау, да я мега-программист. Купил свой первый Mac, у меня на курсе был, даже в институте первый был Mac в 2007 году. Короче, у меня были только яйца. Ну, как я тогда, конечно, думал. Это все очень здорово вспоминать, потому что заработок по тем временам был хороший, но потом случился кризис 2008 года, и он, конечно, подкосил. И социальная сеть наша ушла в никуда, и я там без работы достаточно долго сидел. И в Москву я перебрался уже в 2009-м, параллельно защищая диплом. Диплом, как бы я ездил, там диплом показывал, возвращался и работал уже в Скалаксе. Уже. В Скалаксе уже, наверное, некоторые из ребят с Хекслита должны были застать, особенно кто хостингом интересовался. Расскажи про Скалаксе, потому что это вообще, я всем всегда рассказываю, какая-то удивительная история. Ну, я могу сказать пару слов для тех, кто не в курсе. Скалаксе не как проект, а то, что команда, которая там собралась, она просто какая-то уникальная, потому что абсолютно все люди, которые оттуда вышли, стали знаменитые. У всех свои компании, все являются какими-то топовыми людьми, и формируют некоторые прям направления в нашем Рунете. Это очень удивительно, это какое-то волшебство. Мать, ты так не думаешь? Да, ты прям мне отнял всю мою речь. На самом деле оттуда ребята сейчас работают в Дропбоксе, в Убере, в Райпе. Экспресс 42 полностью команда оттуда. Ну, это вот только из тех, кого я помню прям. Злые марсиане. Злые марсиане, да, точно ушел. Потом, блин, кто же у нас в Манчестер-то уехал? Не помню. Барнаш Макс уехал в Манчестер. Барнаш, да. Забыл, где он работает просто. Он был вообще там. На коже пишет с Мишей Клишиным где-то. Да-да-да, какая-то у них эту базу-то какую-то они пишут. Кассандра, что ли? Вот это компания, я не помню просто, как называется. Миша, если ты слушаешь, прости, пожалуйста. Макс, точнее. Ну, а он вообще там был, он в техсаппорте там был. Главный по техсаппорту, вообще не разработчик даже был. А сейчас пишет на коже в Манчестере. Ну, я не знаю, как у ребят получилось такое организовать. У них какие-то были, наверное, шальные деньги, неизвестно откуда взяты. И реально там мы ездили на Highload конференции, Read конференции, говорили, да, Amazon говно, прям в микрофон говорили, у нас будет лучше. Конечно, у Amazon тогда там ничего такого особенного не было. У нас были уже такие красивые сервера, по ним такие стрелочки лезли на другие сервера. Но мы как бы немножко опередили время свое. Вот еще не появилось таких штук, как докер, вот эти микросервисные штуки, мезосы, номады и тому подобное. И как бы у нас все разваливалось на именно инфраструктуре, как вот сделать этот GPFS, эта файловая система сетевая, не работала, постоянно разваливалась. То есть не был готов софт для наших идей, к сожалению, именно только поэтому не взлетело. Ну, как бы я не скажу, что у нас именно я-то был с программерской команды, именно программерская команда была шибко сильная, но вот именно как бы инфраструктурная команда, она была огонь. И, конечно, у них я многому научился. Там Nginx поднять. Мы как-то дебажили Nginx, потому что он на Ajax запрос отдавал как бы с большим тайм-аутом. И через 2 часа выяснил, что это баг Nginx, и оказывается, они уже новую версию выпустили. Вот, а мы TCP-дампом дебажили Nginx вместе. Слушай, наверное, configuration management такой глобальный в России пошел в Versant Galaxy, по крайней мере, публичный, потому что шеф, это все вот в первую очередь там появилось и начало так распространяться по всему миру. Я тогда не совсем понимал, что это, но как бы инфраструктура как код, это, я считаю, вот прям новое веяние, даже поинтереснее, чем Big Data. Стоит посмотреть, что делает компания HashiCorp, это просто какие-то внеземные вещи. Вот мы используем и Packer, и Terraform. То есть раньше шеф, он как бы можно было описать как код, это то, что стоит на серверах, а сейчас и сами сервера, их конфигурацию на Амазоне или там еще где-то можно описать как код и этим всем рулить буквально из консольки. Это просто безумно круто. Как пакером собирать образа, собрал какой-то базовый, туда накрутил еще что-то, завернул свои микросервисы в контейнер и пушнул их, и все работает. Я сейчас это у себя внедряю в вилях, я просто в восторге. Нанял человека, которого хорошо в этом разбираются. Ну, да, что? Я как-то ушел от мысли. Я закончил. Ты заманиваешь очень здорово такими всякими штуками. Я знаю, что для нашей аудитории много слов может быть непонятно, но я тоже от этого тащусь, потому что современный инструментарий реально очень крутой и позволяет творить просто чудеса, и ты смотришь, думаешь, что ты просто бог. Ты там двумя командами творишь просто, там разворачиваешь кластеры, деплоишь, все обновляешь, и все сейчас без костылей практически работает. Это очень... В хорошее время живем. Ну, что еще могу рассказать? Могу вот буквально кратенько. Единственная алгоритмическая задача в моей жизни действительно была, это она была на самом деле, ее очень легко объяснить. У нас в Скалаксе были как бы физические сервера, и они были поделены на 64 части. И ты в этой веб-панельке мог сказать, ну, это как Диносы на Херок, сколько ты хочешь вот мощности от сервера? 1/64, 2/64, 3/64. И эти все как бы мощности надо было уметь размазывать. а физических серверов было как бы конечное множество. И когда кто-то заказывал большой сервак, он мог просто куда-то не влезть ни на один физический, потому что мы старались все как бы не грузить все на один, а другие оставлять свободными, чтобы нагрузка была равномерна. Мне нужно было написать алгоритм, который искал минимальное количество перемещений виртуальных серверов по физическим, чтобы выделилось достаточно места, чтобы этот новый большой логический вставить. Что-нибудь понятно объясняю? Ну, то есть ты какой-то там дефрагментацией занимался? Да, да, да, дефрагментацией. Как бы операция переноса сервера логического с одного физического на другой очень дорогая была, и надо было их число сократить. Я там выдумал два алгоритма, сидел месяцами, это все как бы какую-то рекурсию все-таки написал, это более-менее сносно работало. Я, к сожалению, не мог математически доказать, что это NP-полная задача или что она решаема. Но как бы я просто написал алгоритм, который более-менее работает. Да, он мог там не найти какие-то, возможно, ситуации, но точно помню, он находил у меня цепочку из 16 перемещений и вставлял достаточно толстый сервак, и это было действительно минимальное количество. Как бы я там перебором пару недельку проверял это дело, да. Это была самая интересная задача, пожалуй, в моей жизни. Надеюсь, все еще впереди. Так, Рахим, ты, да. Я думаю, можешь сказать, как человек с алгоритмическим прошлым. В прошлом у меня как бы нету никакого прошлого алгоритмического. Я хотел продолжить просто нам движение дальше. У нас подходит к концу первый час, и я думаю, как раз у нас, если смотреть по как бы по жизни Ивана, то мы подходим к тому времени, когда все это приходит к текущей компании, к текущей работе, к текущим задачам. Ну вот ты закончил университет, защитился. Отработал 2 года в Scalaxy. Отработал 2 года в Scalaxy, решил свою алгоритмическую задачу. И с чувством выполненного долга уволился. И у меня был такой отличный выбор, это или связной, они тогда делали этот Йополис, еще один проект, который так и не релизнулся. Или вот уйти в Вилли, там как бы буквально третьим человеком. И хотя в связном давали больше денег, я, видимо, сделал правильное решение. И пошел в Вилли. Мы еще тогда сидели в Антеве, около Петра Первого, наверное, как-то Digital October, да, наш первый офис был там. У нас было 3 стола, и мы как бы, я был третий человек в команде, у нас был SEO, человек, который писал под iPhone, и нужен был бэкэндчик, я стал бэкэндчиком. То есть на каком этапе эта компания была? Это вот когда там были первые 2 человека, у них была идея или уже что-то работало? Нет, они как бы началось-то вообще все в 2010 году, я пришел в 2011, они уже на аутсорсе где-то заказали какой-то минимальный сервер на Синатре, уже что-то там умело работать, ну, конечно, скорее ничего, чем что-то. Ну, можно было авторизоваться по Фейсбуку и все. Наверное, где-то было на том этапе, машинки еще не заказывались. Я пришел, мы уже было расхачено API на немецком языке, JavaScript-овое. Забавно, наверное, будет поднять и найти, где-то это время должно быть. И мы уже учились вот отдавать заказы водителям и смотреть, как они там катают по Цюриху, еще где-то. То есть, скажи, то есть вы появились раньше всяких Яндекс.Такси, раньше Uber, все, что там вот есть сейчас, GetTaxi, да? Ну, это смотря, что иметь в виду под «появилось». Я думаю, что я раньше Яндекс.Такси точно. У нас возникла идея, начался писать код. Насчет Uber я не помню, там историю умалчивали, когда Каланик это придумал. Тоже, по-моему, где-то в 2011 году. Но у них как бы, у Яндекса и Uber денег-то было побольше, поэтому запилить что-то работающее они смогли побыстрее. И мы вот еще буквально запускаемся в Москве, а тут запустился Яндекс и провел там свою презентацию GET. И мы такие третьи выходим, у нас даже продукт был хуже, объективно хуже, я потом расскажу почему. И это был такой удар под дых, можно сказать. И приходилось, как сейчас модно говорить, делать пивот. Делать пивот и полностью перестраивать концепцию. То есть мы вообще в Москве, ну, то есть абстрагируемся от того, что мы расхачивали чьи-то API-шки, отправляли свои заказы на сервера, у нас объективно не было своей системы распределения заказов. И времени, ни опыта, ни времени ее написания не было. Поэтому мы нашли пару компаний такси в Москве и подключились к ним. И у нас когда такое приложение было, а-ля 2011 год, это заказать такси, там две как бы, компания такси 1, компания такси 2, выбираешь какую, и к ним идет заказ. Ни машинок на карте, ни еды, ничего не было, потому что у нас не было этих данных. А Яндекс сделали гораздо умнее, они как бы обязали все парки передавать информацию о машинах, их позиции, их занятости, и уже сами рулили раздачей, сами как-то там рассчитывали время подачи машины, самый основной параметр, и у них это было сделано правильно. Мы поняли, что мы сделали все неправильно, мы все отключили и начали писать свою систему распределения заказов. Мы взяли человека из какой-то компании, который уже это делал, и он нам за год примерно запилили эту систему. То есть он написал опишку, внедрил кролик, а я написал вот именно штуку, которая опрашивает водителей. То есть эвент-машина отлично сюда легла, я отправляю заказ и занимаюсь чем-то другим. Этот React-паттерн тут прям вписывается как надо. Есть два вопроса у меня. Во-первых, откуда деньги были? А во-вторых, почему, когда вышел Яндекс, вы не свернулись? Почему, когда вышел Яндекс, почему мы не свернулись, я не знаю. Но как бы мы подумали и посмотрели, что окей, в эконом-классе в Москве мы все про это самили. Но бизнес-класс там вообще как бы никто не валялся. Заказать Мерседес в Москве 2011-2012 год – это 3 плюс 1. Час ты оплачиваешь подачу, 3 часа ты минимум должен заказать. А ты хочешь там, допустим, к девчонке подъехать в ресторан на Мерседесе, чтобы тебе там дверь открыли, все дела. То есть как бы рынок был вот такой вот горячий. Был такси-командир, да, но у них была такая автоматизация, у них не было приложеньки, у них не было ничего. Ну, у них был рынок, конечно, там корп-клиенты, все такое, но как бы автоматизации у них не было. И мы решили пивотнуться туда. Откуда деньги, я не знаю, честно. Я не уверен, что дает их Аллах, но как бы мне платят зарплату, ни разу не задерживали. Я бы не сказал, что мы там купаемся в деньгах, у нас достаточно качественная зарплата плюс-минус. Не очень пафосный офис, он у нас на Тульской. Тут много... Вы на Мерседесах ездите, да? Ну, на Мерседесах ездим, пока эконом в Москве не запустили, ездим на Мерседесах. Скоро будет эконом и все. Я имею в виду именно в тот момент, когда вот вы сели все переписывать, и ты говоришь, все отключили, вы уже как бы с бизнеса получали деньги или какой-то внешний источник? Нет, мы из бизнеса тогда вообще ничего абсолютно не получали, мы даже этим такси... двум компаниям такси отдавали беспроцентно заказы. Мы ничего не зарабатывали, мы работали в огромный минус. Что-то там было в Лондоне, потому что как бы мы там за отдачу заказа зарабатывали типа 9 вот этих фунтов-центов, не помню, как они там называются, именно не фунтов, а центов заказа, и за карточные, а карточные заказы вообще еще позже появились, мы только за кэш катали тогда, не умели карты процессить. То есть, ну мы, конечно, вообще ничего не зарабатывали ни в 2011, ни в 2012 году. У нас официальный день рождения, это какой-то сентябрь или октябрь 2013, когда мы выдали первый, как бы, приложеньку на андроиде водителю, и у нас на карте города красовалась одна иконка Мерседеса, где-то в центре, который никто не заказывал. Когда я его хотел заказать, он обязательно уходил в офлайн. Как бы тогда, потому что водителю платили за часы, ему как бы по заказам катать машину, врубить вообще не было никакого смысла. То есть, ну, как бы, видимо, Антон, наш SEO, смог пропичить правильно. Я уж не знаю, там в новостях кто-то писались, какие-то 9,5 миллионов кэшевых займов, видимо, кто-то ему дал. Ну, честно, я не знаю. И я как бы шел на позицию тимлида, мне обещали какой-то опцион, я сказал, я особо на этот момент не парился, мне было интересно что-то покодить. Я еще был достаточно молодой в то время, а потом что-то мы искали вот архитектора, который все это построит, потом поняли, что мы сами все это можем написать, архитектор нам не нужен, он мне один раз пишет, давай ты будешь CTO, говорю, давай. А что мне надо было делать? Да то же самое все, в принципе. Просто будешь CTO, у тебя будет типа доля, клево, давайте. Как карьера программиста. Да, прям так по экспоненте. Примерно так все получилось. И когда мы написали свою систему, мы там, конечно, много допустили ошибок, но в целом раздача заказов работала, и много было вбухано денег обязательно в маркетинг, и стали появляться первые заказы там. Можно сказать, там какие-то 20 тысяч заказов, может, собирались год, а потом 20 тысяч заказов уже забирались за месяц. Рост очень хороший. Даже в кризис, так как ну, все очень жестко демпингуют, как и мерседесные поездки, так и эконом-поездки. Ну, мы растем, в этом плане, да, все хорошо. Но вот этот пивот в 2011-2012 году, он был очень правильным, и хорошо, как бы, что мы не схлопнулись. Мы продолжили, где-то нашли средства, наняли команду, и в плане самоокупаемости у нас там почти вот-вот-вот-вот, можно сказать. Так как основная двигатель роста – это промокоды, так называемые. Если, конечно, их отключить, сразу будет самоокупаемость. Ну, это всегда можно сделать в любой момент, поэтому их пока оставляем. Скажи, а вот ты говоришь, пивот, вот в момент, когда нужно было принимать решение, типа мы или сворачиваемся, или что-то меняем, в плане морали что-то как бы было сложно, может быть? А там было все не совсем так, что вот мы все сели, такие грустные, мы все как бы про это сами или нет. Там было как, мы оставляем нашу приложеньку, но мы начинаем делать вот наш мини-сервис с нашей раздачей заказов для Мерседесов. У нас именно был пивот на Мерседесы, что пускай эти компании две таксишные остаются, но мы еще сделаем Мерседесы со своей системой раздачи заказов. То есть как бы мы основную линию дальше писали, но мы еще подключали Мерседесы. Тогда система была такая, что я мог разные API-шки подключать как угодно. Писался простой адаптер, и я как бы подключал, мог любую компанию подключить со своей API. Мне главное надо было уметь отдать заказ и уметь забирать состояние и позицию машины. И все. То есть это был пивот, но просто пивот не пивот. В один прекрасный момент мы поняли, что надо все остальное выкинуть и оставить только вот эту систему раздачи с Мерседесами, и все. А, ну то есть не было драматичного момента такого? Вообще не было. Вообще не припомню ни одного драматичного момента. Ну, кроме всяких забавных ошибок. Я могу сейчас рассказать парочку. Это, например, почему иммутабельность – это плохо. У меня в Ruby есть метод ксуб, который как бы заменяет строку по паттерну. Есть ксуб с восклицательным знаком, который меняет in-place строку. И где-то у нас менялась валюта, так, и она потом вот портилась во всей программе. Мы один раз писали вместо 3000 рублей $3000 с девушкой, которая только что улетела в отпуск. Рефанд идет достаточно количество времени, и было очень неприятно как по отношению к девушке, так и по отношению к тому, кто эту ошибку допустил. Мне кажется, у каждого сервиса, который что-то там чаржит, есть такие истории, потому что мы с Эквидом разговаривали, в будущих наших вебинарах будем разговаривать. Они там со многих сотен клиентов тоже там, по несколько раз. Ну да, у нас не было такого, что как бы вот у Uber был такой баг, что типа заказы не закрывались, и с них потом списывались огромные суммы денег. У нас такого я не припомню, но у нас было такое, что у нас очень сильно скакал GPS. На GPS скакнул из Москвы, по-моему, в Екатеринбург назад, и у мужика там счет вышел, по-моему, на 150 тысяч, что-то типа того. И с него списалось, главное, он, по-моему, даже не заметил. Ему потом, конечно, все вернулось, мы и за заказ деньги за такое не взяли, но мы потом быстренько написали систему, которая трек анализирует, как бы, и там можно легко по скорости, если смотреть расстояние между точками и таймстемпами, когда они взяты, можно посчитать, что у него скорость была 600 км в секунду, это точно не машина. И мы такие точки научились отсекать, и сейчас такой штуки нету, но баг был очень неприятный. И самый неприятный баг был, я до сих пор не знаю, почему он возник, я какую-то, ну как бы я в базу ручками никогда не лезу, я как бы работаю через консольку очень часто, что-то там удалить, вставить, поправить, через ERB это очень удобно работает. Очень, ну там иногда отчеты какие-то генерю по-быстренькому. И один раз я какой-то выполнил запрос, и карты перемешались, то есть каждая карта у каждого пользователя, такое ощущение, что сдвинулась, если реляционную базу представить, на ячейку вниз. То есть все карты перепривязались к твоему соседу. И я понимаю, что это ад, я лежу тут на диванчике, мне надо идти на работу, я просто весь в мыле. Карты удалять нельзя, люди делают заказы, быстро все поперепривязывал, смог найти концы, по-моему, тогда никто этой баги не заметил. Один был заказ по чужой карте, его просто отменили. То есть как бы ни одного рубля, ни единого разрыва, ни одного рубля из-за этой баги не было, но было мне очень неприятно. Благо тогда объемы были не те. Я все-таки, конечно, думаю, что это баг Монгоида, когда он еще был такой сыроватый, потому что ну как я мог в Монге выполнить в NoSQL базе данных так, что карты вот списались, как переместились на ячейку вниз, такое ощущение. Публичное покаяние и Монго в одном, так сказать, кадре. Да, кстати, по поводу Монги, ребята, вы не поверите, она работает, но был очень смешной случай. Один раз, 2.6 была версия, мы случайно вставили в базу как бы запись с ID null или ID undefined, я уже не помню, и как бы она вставилась, она работала. Но у нас были две реплики, и на реплике все ломалось. То есть она началась, эта запись, реплицироваться, реплика отваливалась на другую реплику, отваливалась. Потом начинался искать мастер, они все переподнимались, и в итоге упала и та реплика, куда мы изначально вставили этот один лук. И мы вообще не знали, что делать, как... Там есть тоже какой-то лог, как эту запись оттуда подцепить и удалить. И мы просто тогда, помню, пролежали 2 или 3 часа вот из-за такой вот глупости вставить ID undefined в базу. Сейчас, конечно, в 3.0 такого уже сделать нельзя, но в 2.6 мы умудрились на это напороться, это было очень неприятно. Mongo тогда автором, мне кажется, очень сильно икалось. Mm-hmm. Вот такое бывает. Мы молодцы, это не больше даже не моя заслуга, а моего коллеги, но мы как-то с этим справились. С тех пор мы аккуратнее работаем с Mongo и стараемся, да, такие записи не вставлять лишний раз. Ну, она тоже выросла за эти 5 лет, что мы ее используем, и в принципе. Но могу в свое оправдание сказать, что когда я пришел в компанию, там уже была Mongo и Ruby, и я тут ни при чем. А, ну да, я вот как раз хотел спросить, а почему ты выбрал Mongo, но ты не выбирал ее, окей. Да, я не выбирал ее чисто. Сейчас думаю, поэкспериментируем с другими базами данных, она очень много метрик собирает, думаю, интересно, тем более есть возможность такая что-то другое попробовать. Ну вот мы, кстати, подобрались уже к такому вопросу, к второй части нашего вебинара, да, по поводу того, что, собственно, у вас там технического, интересного, и люди, скиллы, особенно это интересует в разрезе того, что вот нас смотрят множество людей, которые в том числе сейчас ищут работу, учат, они хотят понять, что нужно, как нужно, что хотят работодатели, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Какие-то вопросы по этому направлению конкретно или... Конкретно, я думаю, сейчас появится. Иван, начни просто абстрактно. Ну вот, то есть, совет такой чувакам, которые учатся, которые, возможно, еще... Угу. Ну, идет первая работа. И, естественно, есть какой-то там страх, непонимание, а вообще-то такой объем материала. Что, да. Что делать? Как бы, Кого бы ты взял к себе? Что он должен, какими качествами обладать? Да, ну, тут даже можно рассказать просто историю. У меня была вакансия джуниора, может быть, 2 года назад. И тестовое задание, наверное, где-то смогу поднять, даже скинуть, постараюсь. Но там было что-то типа, вот есть... Как бы в базе есть люди, у них есть карточки, и надо было придумать какой-нибудь там детектор фрода, просто что-то считать как-то. Ну, как бы были какие-то входные данные, и я предложил людям, напишите какой-то код, который как бы детектит с какой-то вероятностью нехороших людей. Допустим, придумайте, как сделать блэк-листы на основе этих карточек, то все. И как бы так получилось, что вообще хоть что-то написал, не просто путь Hello World, был один человек. И я как бы его в итоге и нанял, он до сих пор у меня работает. Как бы он реально пришел, вот мой код, я знаю, что все плохо, я Ruby не знаю, но он запускается, кое-как работает. Я говорю, окей, клево, сколько хочешь денег? Я буду бесплатно работать, я говорю, ладно. Бесплатно у нас никто работать не будет, там он был еще студентом, какие-то минимальные деньги мы ему дали, и он стал, в принципе, более-менее фигачить. И сейчас уже достаточно более крутые темы поднимают и растет. То есть, как бы тут мораль в том, что надо просто что-то делать. Нельзя, как бы, ой, как все сложно, пойду посмотрю сериальчик. Окей, иди посмотри сериальчик, но как бы надо с чего-то начинать, и нужно ставить себе какие-то цели, какие-то задачи хотя бы минимальные, и их пытаться преодолевать или решить. Когда я пытаюсь какой-то новый язык программирования изучить, у меня там есть набор моих задач, я на нем пытаюсь реализовать обратную польскую запись, это как бы анализатор синтаксических выражений со скобочками, там плюсики, минусики, пытаюсь на нем написать решатель судоку минимальный, и еще, по-моему, какая-то есть задача, я не помню. Ну, то есть вот эти 3 задачи я пишу, и уже с языком я чувствую себя более-менее комфортно. Так я входил вот с этими как бы задачками. Так же и новичкам я советую, надо что-то делать в первую очередь. Там есть такой мотиватор Стёма Лебедева, я люблю в Хекслет скидывать. Ничего не делайте, оставайтесь в жопе. Задачки, кстати, это очень правильная штука. Кен Бек, если мне не изменяет память, примерно такую же вещь говорил по поводу JUnit. То есть, типа, в каждом новом языке, который ты хочешь изучить, надо просто написать свой собственный JUnit. Ну, отличный, да, отличный способ, я согласен. И, как бы, следующий совет, это уже надо обязательно стараться прийти в сильную команду, где тебе... тебя тянут выше, где ты учишься. Лучше быть тимлидом или там обычным разработчиком в сильной команде, чем CTO в слабой. CTO это не обязательно самый сильный разработчик. Просто у него много головной боли, и из-за этого он чуть больше получает. Также, если у ребят получится там устроиться куда-нибудь в Яндекс, такие, или какие-то другие хорошие компании, то почему нет? Стажировка есть везде. Единственное, что не всегда получается, как бы на стажировке мало платят в Москве, если ты не москвич, не проживешь на эту зарплату, то можно что-нибудь найти удаленно. Я уверен, с этим сейчас все хорошо. И третий совет от Самсонова Ивана – это английский язык. Каждый разработчик его, к сожалению, должен знать. Слушай, а вот ты сказал ранее, что open source тебе в том числе помог с работой, ну, в поиске работы. А вот это, как думаешь, актуально для новичков или все же? Ну, а сейчас во многих требованиях тебе как бы даже нет такой строчки, а обязательно диплом или высшее образование в ВУЗе. Это редкость и редкость. А пишут сразу профиль на GitHub. И по профилю на GitHub это как твое резюме. Если ты нигде не работал, но у тебя есть патчи, я даже посмотрю на патчи, я человека возьму по патчам, даже ему тестовые задания не буду давать. Потому что он в этом разобрался, ну, значит, он разберется во всем, в чем хочет. Ну, как бы, допустим, некоторые пилят свои проекты, это клево, но у меня, допустим, с этим вообще не пошло. Я пытался там начать писать биндинги к LibVirt, был тогда такой популярная штука, но как-то я ушел с Galaxy, этот проект забросил. В итоге у меня там особо даже ничего в профиле интересного нет, но вот, допустим, с работы с чем-то с open-source пошло получше. То есть GitHub это твое лицо. Ну, не обязательно должно быть твоим лицом. У тебя могут быть ничего не быть на GitHub, но есть хороший проект в портфолио, окей. Но если их нет, то можно хотя бы начать с этого. А потому вот что... совсем полному новичку, как бы что, куда сунуться? В Hexlet? Нет, я имею в виду в open source. Ну, он там в Rubinius не будет арифметику фиксить. Ну, окей, а новичок, он же что-то пишет, ну, даже когда. Новичок, если бы я был бы новичком, я не знаю, взял там Railsway, сделал бы Rails New какой-нибудь Project и стал бы там, не знаю, форму авторизации писать. Рано или поздно я дошел бы до девайса. Наверное, бы я в этом девайсе бы нашел бы какую-нибудь ошибку. Окей, не в девайсе, в чем-нибудь попроще, в чем-нибудь таким не очень развитом. Допустим, в библиотеке точно кто-то наткнется на какую-нибудь ошибку. Я натыкаюсь очень часто, и эту ошибку можно поправить. Или ты хочешь что-то использовать, но этот гем настолько сложен, ты в нем ничего не понимаешь, ну попробуй напиши свой. Идешь в Google, как создать свой гем, я уверен, статья на русском есть, делаешь свой гем, пушишь на GitHub. Ну, если уж совсем как бы нет никаких идей, то берешь Project Euler, берешь там CodeForces, SCM, Timus.ru и решаешь задачки. А что ж ты батл-то не рекламируешь людям? Батл? Ты ведь один из наших топовых, так сказать, кодеров. Я давно уже не топовый, меня из десятки жестоко выбили. И как бы я решил, что когда я пишу на Ruby, это немножко чит, у меня быстро получается. Я решил писать на коже, на коже меня все делают, мне обидно. Ну, кстати, вот расскажи, вот насколько батл может помочь, не помочь? Я вот пытаюсь людям донести, что это не просто соревнование, это реально как бы образовательная штука. Ну, батл это как? Во-первых, есть азарт. Я лично очень азартный человек, мне вот надо вот прям, пока кого-нибудь не выиграю, я не успокоюсь, что там в каких-нибудь онлайн игрушках таких быстреньких, типа шахмат, что в батле. Ну, в батле тебе дают конкретную задачу, и причем даже не на время. Ты ее можешь решать сколько хочешь, окей, ты проиграешь, но в следующий раз, когда она тебе попадет, скорее всего, ты ее напишешь быстрее. Ну, я даже не знаю, как это донести, это настолько достаточно очевидная вещь. Ну, смотрите, как здорово, ты ничего не умеешь, окей. Я лично, когда начинаю изучать новый язык, я беру книжку и в метро ее читаю. Читаю. Когда я понял основные структуры данных, как там делать ветвление, писать команды, делать цикл, базовые структуры данных, окей, можно начинать что-то писать. Сажусь за код и понимаю, что ничего не помню, опять иду в книжку. Тут точно так же можно с батлом. Просто ты садишься не за код, а за батл. И там с книжечкой за столиком начинаешь вот этот батл решать. Я вроде бы там уже ввели деление по уровням, потому что новичкам давать какие-нибудь сложные задачи, я думаю, это отобьет все желание. У вас уже это есть, да? Ну, это в планах давно вот, есть. Вот, я думаю, как только вы это введете, у вас посещаемость на батле сильно подымется. Ну, естественно, вам надо периодически какие-нибудь интересные посты на Хабр писать, потому что сразу после него посещаемость так вдруг растет. Ну, да. Знаешь, у меня какой вопрос есть? Вот ты там нанял достаточно много людей, провел множество собеседований, да? Можешь рассказать, чем отличаются хорошие разработчики от обычных разработчиков? И видишь ли ты это на собеседовании? Вот знаешь что, я понял, что я не умею собеседовать людей, потому что мне вот просто по беседе сложно понять, что знает человека, что нет. Я могу судить тоже по себе. У меня есть и проваленное собеседование, у меня есть и победное собеседование. На одном собеседовании я засобеседовал собеседующего. Потому что я тогда пилил Рубиниус, и вот структуру Руби я знал хорошо, я даже на чем-то поймал. Я прошел собеседование даже великого Махоткина, ему там смог строку развернуть. Конечно, со скрипом, но без подсказок я строку ему развернул, но не пошел, потому что мне сказал, что больше денег предложили. К сожалению, он даже прошел, или, к счастью, мимо меня. Уже не знаю, но собеседовал достаточно много людей, и я на самом деле пробовал много. Я пробовал с человеком решать какие-то задачки с Code of Horses на время. Я пробовал какие-то просто теоретические вопросы давать. Но я вообще пришел к тому, что я когда-то недовидел сам как бы кандидат. Это тестовое задание. По тестовому заданию очень многое понятно. Прям вот если человек хочет работать, он его сделает. Как минимум, он его сделает. Вот у меня сразу делится 50% те, кто вообще хоть как-то сделал, и 50% те, кто не сделал никак. По тестовому заданию отлично видно вообще, что из себя человек представляет. У меня последнее тестовое задание, нам тоже надо ссылку дать. Я уже там какие-то корабли бороздят просторы галактик, намути мне микросервисы, чтобы они как-то между собой взаимодействовали. И какой-то там человек из Питера ногой реально там написал пачку воркеров, они между собой раунд-робином как-то нагрузкой распределяют. То есть все пятое, десятое. Понимаю, человека просто прет, хотя ему уже за 30. И он говорит, я вообще не горазработчик, а написал код, я в нем разбирался там целый день. Я, конечно, тоже не говорю разработчик, но понимаю более-менее. И я говорю, все, сразу стал ему писать оффер. К сожалению, отказался. Такой человек, он хотел много очень денег, но написал очень плохой код на Ruby, и я ему отказал. В итоге тут только я пока к чему пришел. Либо берешь по знакомству, или по рекомендации, либо ты даешь тестовое задание и смотришь, как человек его выполняет. То есть тестовое задание – это лицо. И вот iOS, Android мы только так нанимаем. Как бы у нас и та же фронтенд мы даже нанимали, мы сразу говорим, сделай на Ember, я не знаю Ember, окей, почитай доки. Человек делает на Ember, и сейчас у нас Team Lead, он просто, он не знал Ember, сейчас он фигачит за троих, и очень крутой разработчик. То есть, если вам дают тестовое задание, и вы чувствуете, да даже, может, вы не справитесь, но у вас есть как бы время, возможность, иногда с тестовым заданием чуть-чуть как бы перебарщивают, что там неделю надо пахать. Если оно более-менее адекватно, обязательно сделайте. Во-первых, вам точно дадут фидбэк. Мы всегда даем очень развернутый фидбэк, что так, что не так. И вы будете знать, где вам что еще подучить, плюс у вас появятся лишние репозитории на GitHub, что можно уже показать. И как бы я считаю, это только вин-вин ситуация. Все. Слушай, вот тут, ну, то есть твой ответ, я думаю, понятен. Выше спрашивали про то, насколько для вас, вот когда, ну, или точнее, когда вот именно ты нанимаешь, насколько важно там наличие или отсутствие высшего образования. Я так понимаю. Никак не важно. Вообще никак не важно, да. Да, вот там же спрашивают про то, как относятся, когда человек нанимает, как относятся к людям, которые, ну, сильно поменяли свою профессию, переучились? А у нас есть прям рабочий, как бы, пример. У нас человек пришел в iOS, у нас, как бы, второй сооснователь, он как бы iOS-разработчик, и он на этом собаку съел, и он еще был когда-то дизайнером у Лебедева, и он вот такой вот дотошный перфекционист, там, как переменная называется, как ты константы объявляешь, прям ух, иногда хочется накричать. И как бы, и у нас одно и то же задание для iOS-разработчиков, тоже могу, кому интересно, скинуть, там что-то типа с сервера приходят какие-то данные, и надо там с анимашками эти блоки на iOS переставлять. И как бы много пишут очень лишнего кода, наворачивают классов, а к нам пришел сисадмин, там уже такой за 25 далеко, он только начал, сел за iOS, он просто написал по-простому, максимально по-простому, без всякого выпендрежа. И вот эта простота нашего, как бы, второго кофаундера так зацепило, он его нанял. Сейчас это просто ключевой разработчик, он пилит водительское приложение в одиночку для iOS. Как бы он второй по крутости, можно сказать, а учитывая, что второй кофаундер сейчас под iOS не пишет уже вообще, а занимается организационными вопросами, то он человек iOS номер один. Так он вообще сисадмином был и заканчивал какие-то комплексы системы и сети. Такое есть у нас специальность, то есть тоже не совсем программирование. То есть, причем вообще, неважно, в ком это возрасте произошло, то есть даже когда я как бы хотел себе помощника, искал имя джуниора, я там написал, что типа хочу человека помладше, меня там тоже закидали в интернете, типа это нельзя, это не по ТК РФ. Я думаю, ну окей, ладно, пускай помощник придет 40-летний. Просто как-то мне, наверное, психологически было бы тяжело бы его обучать. А так, если ты ищешь полноценного человека, неважно, с какой профессии ты пришел, есть прям рабочие, не рабочие, а реальные случаи, когда так все и было. Допустим, в Гугле там какой-то 10 или 15 сотрудник, он был вообще дядечка 60 лет, ему надо было до пенсии 3 года доработать. Его взяли, ему вроде опциончик какой-то даже дали, и он очень тепло обзывался о команде, и почему нет? Кстати, вот выпал прям вопрос сразу сам, да? У нас на Хексете множество людей, которые ну, достаточно ну, в взрослом возрасте, после 30, хотят стать разработчиком, да даже до 30, они уже начинают переживать о том, что там я слишком старый, там, 28, например. Вот как ты к этому относишься? То есть твой вот личный опыт связан с этим, с людьми, которые вокруг тебя, то есть вокруг возраста и разработки? Ну, я могу сказать так, что я нанимал первого фронтендера к нам, ну, он у нас до сих пор работает, ему в этом году исполняется 50 лет. Как бы он мне на хабре написал, я не знал, сколько ему лет, ну, приходит, я думаю, ого, сколько тебе лет, ну, типа там 45 или что-то типа того. Ну, ок, а что, нам нужен фронтендер, ты крутой, ты много верстал, давай к нам. И он абсолютно работает, возраст не чувствуется, когда ты работаешь, мы же тут не футбол играем. То есть, как бы возраст, он... Я боюсь, что он все-таки играет ключевую роль в некоторых компаниях. Все хотят помоложе и, конечно, покруче. Но это не везде так. Сейчас на рынке такая ситуация, что возьмут всех. Иногда такой человек может как бы немножко по деньгам уступить и пойти туда, где платят подешевле, но они вообще никого найти не могут. А он вот такой крутой разработчик, ну, пускай чуть постарше. То есть я считаю, что, конечно, безусловно, эти люди все правильно делают, они... Пускай полностью делают свой пилот жизненный и обучаются программированию, но им надо просто быть готовым к тому, что им кто-то может отказать. Хотя это противоречит нашему законодательству. Но им кто-то может отказать, ой, типа, вы не подходите. То есть у нас такого блага нет. У нас работа из разработчиков. У нас средний возраст очень маленький, но вот одному 50 лет, наверное, исполняется в этом году, да. 66-го года. Ну, круто то, что человек этим занимается. У него, наверное, тоже интересная история, как он переключился в это, да? Да, я уже не помню, как он к этому пришел, да, но у него буквально девочка в прошлом году родилась. Тоже, несмотря на возраст, он там самый счастливый разработчик на свете, как мне кажется. Дочка или внучка? Дочка родилась, да. У него молодая жена, и вообще все у мужика хорошо. Молодец. Скажи, а вот новичку ты посоветуешь или не посоветуешь идти в стартап? Или лучше какой-нибудь стремиться в Яндекс? Тут фишка в том, что я никогда не работал в крупной компании, я всегда работал в стартапах. Я не могу как бы... Ну тогда вот про себя, почему? И почему как бы, не хотелось ли? У меня было два варианта, я выбрал просто тот, который мне показался более интересным. Если бы у меня был бы там вариант в Яндекс и Вилли, я, может, тоже подумал бы. В стартапе, как правило, дают больше денег, и в стартапе у тебя есть возможность заработать. Главное помнить всегда, что стартап может в один день закрыться, и денег вам не заплатят. И просто, окей, работай в стартапе, но имей свою подушку какую-то денежную. Если ты работаешь в крупной компании, то просто работай в крупной компании. Я считаю, что в стартапе интересней. С одной стороны, с другой стороны, это не всегда так. И надо вообще смотреть на задачи. Когда я куда-то, допустим, устраиваюсь или собеседуюсь, а собеседоваться надо периодически, в этом ничего зазорного нет. Я всегда спрашиваю, вот, а какие у вас задачи? Покажите мне ваш бактрекер. Вилли, мне прям показали бактрекер, тогда пивотал был, я посмотрел, чем мне предстоит заниматься. Вот эти все задачки, мне тогдашний SEO сказал, все к тебе пойдут. Я говорю, о, здорово. Я думаю, так в больших компаниях, конечно, не пройдет. И еще я бы рекомендовал как бы найти там знакомых и поспрашивать, что как. Я, допустим, со Сбертехом, с человеком общался, он хотел к нам, ну, конечно, когда узнал, какие в Сбертехе зарплаты, я понял, сказал, так у нас столько нет, столько никто не зарабатывает. Вот, но он говорит, что, типа, у нас Сбербанк молодцы, они клево все двигают, но у нас иногда там ноутбук ждешь 3 недели. Вот, кажется, в большой компании надо быть к этому готовым, что ты будешь винтиком таким. И я даже не знаю, каково это, когда от тебя ничего не зависит. Ты пишешь какой-то код. Думаю, самое единственное правило, если ты чувствуешь, что ты тухнешь, надо валить. Прям не раздумывая ни секунды. Задач интересных нет, ты уже первый раз надо уходить. Жизнь у нас-то одна, а еще столько всего клевого, чего ты не знаешь. Да, я попал однажды на стажировку 5-месячную в большую компанию, и первый месяц, 3,5 недели ждал ноутбук. Я просто ничего не делал. Я понял, что как бы что-то, ребята, у вас здесь не так немного. Возможно, это ужасно. Это возможно ужасно. Что-то можно улучшить. А вот сейчас у тебя какие-то есть мысли, что, может, к черту эти стартапы, слишком нестабильно? Нет, ну я бы не сказал, что слишком нестабильно, потому что у нас очень какой-то стабильный стартап. К чести сказать, моего руководства нам ни разу не задерживали денег за 5 лет. У меня 1 июня будет 5 лет. Ни разу не задерживали денег. То есть тут, в принципе, стабильность, мне кажется, вот как раз сейчас в моем уже почти не стартапе. А задумался ли я о переходе, пока не знаю. Ну, часто посещаю такие мысли, да, и беседую с людьми, с разными. Тут вот сейчас... это, кстати, интересный момент. Смотри, вот 5 лет – это довольно большой срок. Вот сколько сейчас в Москве среднее время жизни программиста в одной компании? Я не знаю таких данных. Но, насколько я помню, там было что-то в районе года. Интересно. И, ну, понятно, что средняя температура по больнице, но вот если говорить вот про молодых ребят, которые там веб-студия, там, туда-сюда, стартап какой-то, это более-менее правда. Ну, у меня свой какой-то анализ был на эту тему. Вот. И 5 лет довольно серьезно. Вот у вас какой средний возраст в компании, текучка, и как вообще люди к этому относятся, уставанию? То есть, есть ли у вас этот процесс уставания, вы как-то его там... Я могу сказать так. У нас по собственному желанию ушли, наверное, из разработчиков именно двое. Я вот так сейчас на память припоминаю, двое. Один просто переехал в Берлин с ребенком, захотел такой... Еще когда это не было модно, когда еще с курсом было все хорошо. А другому я очень сильно пушу, потому что он сильно опаздывал, приходил к двум, и я его заставлял прям докладные писать. Ну, говорю, ну, чувак, это не командная игра. Рахим, ты что, тут? Да, я тут. А, окей. Кирилл, видимо, там чешется что-то такое. Да, у меня как обычно проверка того, что я здесь на месте. Окей, и то есть у нас так получилось, что у нас какая-то очень большая продолжительность жизни, то есть мы новых людей нанимаем, а как бы старые, они почти не ротируются в основном. То есть кто к нам пришел, те почти не ушли. Ну, то есть это касательно только именно разработки. То есть кого-то мы увольняли по своей инициативе, да, но мы, наверное, еще уволили 2 или 3, и 2 ушли по собственному желанию. А можешь сказать, за что уволили? Какие причины бывают? Да, конечно, могу. В основном это, как сказать, что, ну, типа, вот давай мы выбрали такую технологию, давай на ней писать. Я не хочу на ней писать. Или там, я хочу работать удаленно. Типа, можно я там съезжу, поработаю месяц из какого-то другого города, да, окей. Ой, знаете, а я вот, я тут решил остаться. Я говорю, ну, нет, извини. И как бы, и очень всегда виден результат. Отдача, на самом деле, она видна. Пускай мне, как CTO, может быть, там не очень видна отдача фронтендчиков, потому что я не, во фронтенде не спец. Но, допустим, у меня есть хороший тимлид фронтенд, который мне всегда прямо скажет, кто работает, а кто не работает. То есть, если вы приходите на работу и сидите ВКонтактике, это точно всплывет рано или поздно. Ну, в Скалаксе это было очень показательно, когда люди просто не хотели работать. У нас такая ситуация возникла, что мы выкинули весь код на PHP, не потому что PHP-шки были плохие, а просто мы поняли, что надо все на рубях писать, руководство к этому пришло. И кто-то пересел на Ruby, сейчас до сих пор на нем пишет, или даже на чем-то уже более крутом, а кто-то сидел, ну, только PHP и сидел там на фриланс-бирже. Как бы, ну, так и с такими людьми, конечно, сразу расставались. То есть... А как насчет, знаешь, еще какой момент интересный, ротации, то есть вот именно уставание внутри, у вас есть какое-то типа, ну, чувак, там, ты устал, видно, давай-ка, там, не знаю, с Ruby на iOS или позанимайся какой-нибудь совершенно другой историей, вот у вас Такого, нет, у нас такого вообще не было ни разу. Такого пивота, опять слово как-то прицепилось ко мне. Не может цепиться, не было, но мы сейчас думаем, да, может быть, там что-то где-то сделать, но у нас еще пока никто не устал. Вот это удивительно. Как бы мы вот уже 5 лет, мой сооснователь уже 5 лет отработал, я уже почти доработал до 5 лет. И у нас как-то еще даже такой усталости не чувствуется. Ну, допустим, у меня уже начала она одолевать, и я как бы решил вот запилить эту тему с микросервисами. Вот выложил эту вакансию на Hexlet, я ее тоже писал, и решил, что окей, я так подустал от кода, немножко в DevOps я углублюсь, и, может быть, вот так вот построю архитектуру из кирпичиков. То есть как бы код мы уже написали, он уже работает, можно уже в этом плане не торопиться, отдать его поддержку каким-то другим людям, а самому пока как бы отдохнуть и поделать что-то новое. Вот я сейчас учусь орудовать вот этими микрооблаками. Сейчас очень много убежало вперед в плане технологий их. То есть и когда кто-то мне скажет, я устал, я тоже думаю, найду чем заняться, но это не будет из бэкэндера в iOS. Мне кажется, это вряд ли. Это будет, скорее всего, из бэкэндера в DevOps, из бэкэндера в какой-нибудь другой проект. У нас несколько проектов. Ну, как бы все околовилевое, околотоксичное. Ну, допустим, поиск – это отдельный проект. Это просто, знаешь, почему я про это заговорил тоже, и обычно сам это как-то рекламируют? Это чаще имеет отношение именно к стартапам, потому что вот в больших компаниях, ну, как правило, это не всегда так, но если тебя берут, то на какую-то позицию, и вот там это не очень приветствуется. Конечно, сильно зависит от компании и от многих факторов, но в целом в стартапах как бы люди гораздо важнее того, что он непосредственно делает. И вот действительно, особенно то, что ты говоришь, вот бэкэнд в опса, да, инфраструктурой позаниматься, какие-то там, может быть, на фронт-энд, это тоже вполне себе, учитывая современные средства. Это там часто происходит, это отличная вообще штука. Да, и я как бы тут пока как готовился как бы к этому выступлению, я такое выделил для себя такое правило скроллинга. Если, допустим, взять текстовый редактор и на каждой строке написать какую-то технологию, то рано или поздно как бы все на один экран не будет помещаться. Если написать все эти технологии, языки, и рано или поздно возникнет скроллинг, то есть как бы все ты в себе точно не уменьшишь. Окей, ты можешь уменьшить шрифт, но тогда ты будешь хуже знать каждую технологию. Или ты можешь сильно увеличить шрифт, наоборот, у тебя будет только 2 строки влезать, ну а зачем, ты как бы и так хорошо видишь, и тебе не надо. И нужно как бы поддерживаться такого правила скроллинга, что да, технологий должно быть несколько, но, допустим, я считаю, full-stack разработчик, это уже немного перебор. Я как бы, мне никак, даже была такая статья, full-stack разработчик это миф, я не знаю, как к ней относиться, я ее просто прочитал. Допустим, для себя я решил, что у меня в команде full-stack разработчиков не будет. Мы нигде не генерим ERB-шки, у нас строго общение по API, там, WebSock там, и тому подобное. Ну, это, интересная, кстати, визуализация. Ты считаешь, что это хорошее решение, да, то, что вы полностью делите, ну, фронт-энд и бэк-энд вообще, то есть API? Все познается в сравнении. Я вот так вот сейчас про свое болото славлю, а у кого-то работает полностью наоборот. Я могу только сказать, у нас вот так, у нас это работает. Просто на отлично это работает. То есть, тут, если у вас так будет, скорее всего, у вас это будет работать. Тут был вопрос, и он действительно очень хороший. Вот ты говорил про что-то более крутое, интересное. А ты можешь вот рассказать именно, что с точки зрения, ну, даже я чуть подробнее мысли свою разовью. Есть, конечно, горизонтальное движение. То есть, это когда, например, там Ruby, мобильная разработка, еще что-то. Люди вот об этом пишут, говорят, перспективное, ла-ла-ла. Но мы прекрасно знаем, что если речь идет о как бы уже состоявшихся профессиональных девелоперов, то обычно там речь идет не о сдвиге в сторону, а уходе куда-то в более что-то интересное, в более сложное, в более глубокое, да? И вот ты для себя, вот, что бы ты видел как бы дальнейшим развитием твоих текущих навыков, чем бы тебе хотелось заниматься, какие технологии, с чем связаны? Ну, как известно, у Ruby проблема с многопоточностью. Я бы точно хотел бы себе какой-то язык, который можно было... Не только язык, но и задачу, где можно было вот эту параллельность использовать. Допустим, там, горутинки в Go гонять между собой или в Clojure, Core Async использовать. Мне бы это было бы интересно. Ну, и также мне вот интересен, как бы я уже про это говорил, что DevOps, как это организовать на уровне микросервисов, как они друг друга себя дополняют, как это все замониторить, чтобы ничего никогда не падало, насколько это возможно. То есть я как бы для себя сейчас ищу другой язык, потому что я с Ruby уже больше 10 лет, 12, я, по-моему, тут читал. Это такой срок достаточно большой. И можно в свою жизнь уже что-то другое впустить, более серьезное. Тем более сейчас у меня для этого есть возможность. Я сказал, будет этот язык, и все. Хорошо быть CTO, повторюсь. Ну и Clojure, я так понимаю, одно из таких приоритетов. Да, но у нас SEO любит Scala. Как бы Scala, Clojure — это полностью две как бы разные модели. То есть Clojure — это STM, а Scala — это больше акторы. Я думаю, все-таки попробовать и то. Scala, она типизированная. Clojure нет. Кстати, если слушатели, если вы слышите, что я что-то какую-то чушь говорю, меня поправляйте на канале, не стесняйтесь. Я тут не истина в последней инстанции. И, ну, как бы мне хотелось бы вот эти языки попробовать. Я тут еще Elixir посмотрел, как круто, как же его фаундер называется, я забыл. Он тогда должен был приехать на конференцию в Киев, но ему визу украинское посольство дало, не дало в последний момент, он на экране выступал. Еще девайс написал, какой польский разработчик. Кто-нибудь подскажет, я забыл. Ну, в чате могут подсказать. Ну, вот все языки, которые ты назвал функциональные, и мы, как люди, которые активно пропагандируют всю эту историю, не можем тебя не спросить, почему именно функциональные языки? Ну, я бы не сказал, что Go – это функциональный язык. Ну, ты просто назвал Scala, Elixir и Clojure. Да, окей. Я даже Calm еще смотрел, пытался, но тоже тяжеловато идет. Ну, даже не знаю, мне кажется, сейчас уже такие задачи, что вот функциональщина, она к тебе медленно, наверное, подбирается, и она предлагает лучшие как бы средства для разработки чего-то. Вот, допустим, обработка списков – это Lisp, это Clojure. Я пытаюсь сейчас к своим текущим задачам просто какой-то там небольшой кусок переписать и посмотреть, а каково это будет. То есть я уверен, что ООП это тоже клево. Мы, допустим, опять возвращаясь в этом кружке программирования, третий год у нас было ООП, и мы все писали GUI. И на GUI ООП настолько отлично ложится, что мне кажется, вот я не уверен, что функциональный справится так же хорошо. Это ты просто React пока игнорируешь. Ну да, я игнорирую. React у нас его нет. Возможно, я не прав. Ну, как бы функционально они были давно, но про них забыли. Я тоже небольшой специалист в функциональщине, но я тут курс по Haskell проходил, и там такой еще мужик прикольный скакал, что-то объяснял, может, кто-то тоже проходил. И он мне так немножко, я его, конечно, подзабил на середине, но он так здорово это рассказывал, что вот эта штука на Haskell так просто пишется, эта штука на Haskell так просто пишется. И я понял, что у меня мозг даже еще не готов, наверное, к Haskell, потому что он настолько мощный, настолько вот, что на нем надо учиться писать под годами. А Clojure мне показалось попроще, и я с ней быстро стартанул, тем более с препором знаком, там мне обещал помочь, если что. Поэтому я думаю, мне вот Clojure больше всего сейчас нравится. Scala мне показалась сложной. По ней тоже книжку читал, до практики дело не дошло. Но она мне показалась посложнее немножко. Может быть, я не прав, не знаю. Оп, я, Clojure... кстати, прости, что перебил, потому что тяжело поймать момент. Я просто напомню и заодно тебе тоже расскажу. У нас... В следующую пятницу будет текстовый вебинар по Haskell. Это такой эксперимент, который мы будем проводить в Slack. И присоединяйся в том числе. Ну и плюс слушатели об этом теперь знают. Следите за новостями. Это будет, я думаю, интересный экспириенс. Потому что я их проводил несколько. Вот теперь будет у нас проводить наш гость. Здорово, здорово. Так, что у нас дальше? Да, что у нас дальше? У нас есть еще один вопрос по поводу снова джуниоров. Хотя, знаешь, давай вот такой вопрос. Вот я понимаю, что это в разных стартапах по-разному, но вот в вашем примере, если к вам приходит джуниор, то что его ждет? Как скоро он там доходит до продакшена? Как вообще выглядит его путь? До продакшена он доходит ровно тогда, когда он начинает коммитить что-то в GitHub. И когда я его pull request мержу, это дойдет до продакшена. То есть все зависит только от него. Как бы, ну, изначально, когда к нам вот этот джуниор приходил, но у нас джуниор на бэкэнде был один за всю историю, он есть до сих пор. Я его просто сначала просил писать какие-то скрипты, которые я запускал уже в консольке, где-то там на бете, но на продовской базе. Но они, конечно, данные не меняли, они их извлекали как-то. Просто просил, посчитай то-то, посчитай что-то еще, там, задетект там фрод как-нибудь. И как бы его код, он реально уже приносил пользу. Ему говорил, вот что твой код как бы делает. Потом уже он стал сам запускать, я ему на бету пустил, на продакшн базе что-то стал делать. То есть я насчет вот как бы мобильщиков, у нас так ситуация получается, что мы не можем взять джуниора, потому что у нас нет ресурсов его учить. Нам лучше заплатить побольше и взять человека, который сразу сможет писать. А, как бы я, наверное, джуниором как-то так получилось, что я тоже джуниором особо не был. Ну как, меня взяли, пиши файлообменник, ты единственный программист. Ну я там как мог, так и писал. Там, я взламывали 10 раз, там и базу я портил своими апдейтами кривыми. Ну как бы у меня код сразу шел в продакшн, я еще по ФТП копировал, все, как мы любили в молодости. Куда же без этого? Тогда еще и гид-то не был популярен. Я программировал, когда еще гид не был популярен. То есть, безусловно, когда джуниор придет в любую компанию, в хорошую компанию, его ждут вполне себе реальные задачи, а не задача прочитать книжку по гид и прочитать книжку по Руби. Естественно, это будет где-то в фоне, что если с технологией ты не знаком, тебе придется с ней познакомиться. Но тебе реально дадут какие-то задачи уже реальные. Единственное, что в итоге твой код, у меня тоже часто такое бывало, что я даю какую-то человеку задачу, он пишет код, там может и месяц на ней просидеть, я потом понимаю, что я как бы не работает. Не потому, что код плохой, а потому, что идея изначально была плохая. Может быть, какой-то программист постарше сразу сказал, Ванек, ты что какую-то фигню предлагаешь? Ты это делать неправильно, а он вот, ну, под козырек, окей, напишу, и этот код просто уходил. Мне иногда даже так стыдно было, я так извинялся. Прости, Максим, но мы это не будем выкатывать, это мы погорячились, не работает. Вот про не работает, ты выше, ну, то есть раньше говорил, называл причины, по которым увольняли программистов, а вот есть что-то специфичное для джуниоров? Точнее, вот на твоем опыте ты увольнял какого-то джуниора, пока он там, ну, в первое время сразу что-то косячил? Нет, как бы. Ну, у нас был единственный такой случай, но, правда, это не разработчик. Наняли редактор, нам что-то текстов много надо в последнее время писать, и она просидела 4 дня, сразу поняли, что этот человек нам не подходит. То есть, а джуниора я не увольнял. Ну, так что я, наверное, даже не подскажу в этом вопросе. То есть, как бы, то, вот за неделю джуниора, мне кажется, никто не уволит, потому что непонятно будет. Он денег ест мало, вот ты столько времени его искал, ты его нашел, ты ему место оборудовал, тебе невыгодно его через неделю увольнять. А через месяц любой джуниор на любом языке должен показать результат. И можешь, даже если ты джуниор, ты можешь сам себе такую задачу ставить. Вот смотри, 3 недели прошло, 2 недели прошло, что ты уже сделал, ты уже должен что-то выдавать, уже какой-то код на любом языке. Если ты это не выдаешь, возможно, это... Как надо тебе еще где-то подучиться. Знаешь, какой у меня еще есть вопрос по поводу, связанный немножко с Хекситом, ну так, чуть-чуть совсем. Mm-hmm. Вот мы периодически как бы работаем с людьми, там, с компаниями, да, кто в том числе занимается какой-то обучением сотрудников, да, текущих, это прокачка. Твои разработчики, которые у тебя работают, не всегда были такими крутыми, как они сейчас есть, да, потому что они в том числе учились. Вот у вас есть какая-то история с этим связанная, какие-то процессы или там желание как-то все это подтягивать, или это все естественным путем происходит, повышение квалификации? Ну, у нас был один явный пример, это когда я на аутсорсинг Express 42 нанял, и они нам как бы зашефили вот именно... не тачки, как я это называю, можно сейчас и железо закодить, а можно закодить именно инфраструктуру, что где, и они там сколько-то, 2 месяца они вот это все писали, а потом они пришли и мне это объясняли 3 или 4 часа. Вот это то, это все, и потом у меня еще Никита, тоже сооснователь Борзых, друг большой, и я его еще потом в Телеграме докучал еще месяц, как мне это запустить, как мне то запустить. И потом, естественно, когда мне говорят, Ваня, надо добавить SSH ключ на сервера, я говорю, я добавлять ничего не буду, вот дока написано, добавляй, я тебе подскажу. И как бы так более-менее шеф у нас в компании внедрился. Yes. Ну, то есть консалтингом это прошло. Да, а сейчас у нас пришел новый человек, он хорошо владеет тут именно Terraform, Ansible, вот этими, как бы, Empire есть такая штука, это обвязка над ECS для Amazon, и я прям к нему подхожу и как глупенький расспрашиваю, а вот это что, вот это что, вот это что, и думаю, рано или поздно я тоже научусь этим управлять. То есть, как бы, я ему не даю это все, вот делай, чтобы было завтра готово, а... Стараюсь, чтобы он мне объяснил. Когда он мне объяснит, это уже как бы у нас компания укоренится, тогда я объясню кому-то следующему. И так мало-помалу это у нас разойдется. То есть мы... Но в целом этого девелопера, они как бы, знаешь, бывает такое, когда сопротивляются изменениям. Ну, это всегда в каждой компании в каком-то смысле есть. Насколько у тебя вот этот процесс не такой? То есть ребята приветствуют эти изменения, готовы, открыты к этому? Или бывает, у меня что-то... не было с этим никаких проблем. Просто вот один из фронтенщиков у нас, Эмбер, очень сильно сопротивляется. И ладно бы он там любил React, например. Но он говорит, нет, давай я лучше поверстаю. Ну... рано или поздно его просто перед фактом придется поставить, и либо ты делаешь эту задачу, либо мы расстаемся. Потому что, ну, уж так случилось, у нас вот такая сложная Эмбер, на самом деле, тоже такая непростая штука. Я не говорю, что она хорошая или плохая, просто непростая, ее надо тоже в нее вклиниться. И как бы он сопротивляется, он в своей зоне комфорта, назовем это так. Из нее, конечно, будем вытаскивать или искать людей, которые будут на это согласны. То есть, ну, я даже не представляю, ты разработчик, если тебе не интересно новое, то, наверное, ты с профессией ошибся, это точно. Ну да. А вот есть обратный вопрос, прямо сейчас пришел, да, по поводу, наоборот, то есть инициатива от работников по поводу давайте вот это же тоже, кстати, с усталостью в каком-то смысле связано. Вот, оно чем дальше, тем больше, у тебя вот самого есть эта история с экспериментаторством. Как ты, она присутствует? Как ты ее менеджеришь? Я как бы соблюдаю золотую середину. Я как типа такой главный должен и сроки не прободать, и нельзя впустить технологию, которая все развалит. Я отдаю как бы, предлагает, было у меня такое, что предлагает, давай типа вот ROM внедрим. Это, ну, ты знаешь, что такое ROM, пишет какой-то поляк крутой. Я думаю, да, обязательно внедрим, но у нас есть, сейчас есть такие бизнес-задачи, у нас пока на это нет времени. Сейчас, если мы к этому морально подойдем, мы его там, допустим, Mongoid на него заменим с радостью. Я понимаю все его плюсы. Сейчас просто вот горит что-то другое, мы не можем это бросить. А если мы это начнем делать в отдельном бренче и иногда туда коммитить, то из этого ничего не получится, это уже проходили, знаем. Надо на это целенаправленно идти. То есть что-то поощряется. Допустим, андроидщик у нас пишет на Kotlin часть своего приложения. Мы так подумали, но почему нет? Окей. Swift у нас просто вся разработка решила. Все, теперь пишем на Swift. Быстро как-то в этом языке разобрались. И сейчас у нас даже такие цели. Поквартально, периодически взять новый процент кода на Swift. То есть там в предыдущем по квартале был 50, в следующем хотим там 75% кода на Swift под iOS. То есть как бы общение. Mm-hmm. А допустим, какие-то сторонние штуки, там нужен какой-то крутой логгер, какой-нибудь взять Paper Trail или как-то так он называется. Не припомню, да, вообще без проблем, даже если там сколько-то платить надо. Или мы там стали докер образа, докер как бы захотели внедрить, окей, я понимаю, зачем это надо, без проблем, давай. То есть тут главное, ну, то есть, тебя не думать пугает. Головой. Да. Не пугает, да, не пугает, безусловно. То есть при этом как бы вот программисты, которые у тебя есть, да, то есть получается, что они при этом достаточно, ну, широких взглядов люди и знают там не только свой язык, вот, да, понимают, как бы, что вокруг происходит и как. Да, безусловно. И у нас осталось достаточно немного времени. Я бы хотел, знаешь, что спросить? Мы как бы вокруг технологий ходим, но в них еще не нырнули. И вот тем бы интересно послушать твой опыт, вот прям конкретные технологии, вот там с самого низа до верха, что используете, интеграции, как вы выкатываетесь. Ну так, чтобы, знаешь, поверхностно, потому что у нас осталось буквально 15 минут. Просто накидать ключевых слов, и чтобы ты сказал, вот тут важно вот это важно вот здесь, да, и как оно все устроено, почему микросервисы, какие они, да, что докер вам дает, ну вот каким-то обзором можешь пройтись. Я понял, да, у нас API-шка основная это Sinatra, Sinatra просто была изначально, и я так думаю, она как бы уже скорость упирается не в нее, и что-то другое использовать особого смысла нет. Sinatra и Sinatra. Тут недавно обновил Sinatra, у нас была Sinatra 2012 года, я обновил до Sinatra 2015 года. Буквально два символа в коде поменял, и она завелась. Это, конечно, здорово. Хотя на коммитиле там порядком. То есть вот этот минимальный get какая-то строчка, она просто позволяет как бы не заморачиваться на структуре веб-сервиса, а быстро писать endpoint. Нам важно быстро писать endpoint. Дальше у нас, допустим, используется event-машина для раздачи заказов, потому что в других языках я понимал плохо, тогда, в 2012 году, а нужно было какую-то такую конкурентную систему, которая могла отправить какую-то таску и переключиться на другую. Тут в Ruby особо... Целуйте тогда, то ли его еще не было, то ли я его еще тогда плохо знал, просто не подошел. Я взял вент-машину, и, в принципе, я ни разу не пожалел. Он самодостаточный, она не падает, работает отлично и супер. Также у нас используется кролик. На кролик многие жалуются, многие не жалуются, у нас он как бы работает. Ну ты скажи вкратце, что он себя представляет, просто что это? Ну то есть кролик, как бы, когда у вас два e-сервиса, им надо меняться какими-то сообщениями, допустим, водитель нажал событие, я подъехал. Нам важно, чтобы это событие не потерялось, его надо где-то хранить. Можно, конечно, хранить в базе, но тут это немножко оверкил для этого. Есть такая удобная система кролик, он именно durable. То есть он умеет эти сообщения хранить, и пока я как бы из обработчика не скажу, все, я это обработал, не пошли ему сигнал, вот он это сообщение из памяти не выкинет. Как бы для нас эти события важны с таймстемпами. Когда ты подъехал, когда закончил заказ, чтобы ценник правильно высчитать. И поэтому именно кролик, он относится к таким, это как бы очередь сообщений message queue, и он именно под вид брокерный message queue, то есть он где-то есть посередине, он где-то внутри себя хранит сообщение. То есть как бы у нас есть места, где я общаюсь напрямую через него, RPC какой-то придумал, это уже нет хорошей жизни, а не от того, что мы что-то лучше пока не придумали. Я сейчас смотрю и gRPC, и много всяких других штук, но пока мы это реализовали на кролике, да, это плохо, но это работает, это излишне. А именно как основа для общения с аппаратом водителя и нашим сервером, это просто идеальное решение. Как бы сообщение приходит в нодовский сервер, и это нодовский отправляет кролик, и больше об этом не думает, так проксирует, грубо говоря. И у нас эти сообщения в случае чего не потеряются. Если там у водителя, допустим, пропал сигнал, потом интернет появится, он все зааккумулированные сообщения на телефончике пошлет к нам, и мы обработаем и корректно посчитаем заказ. То есть именно кролик мы используем поэтому. Есть идеи, что когда сеть плохая, он работает плохо, или когда нагрузка плохая, он работает плохо. По нагрузке у нас сейчас нормальная нагрузка, он не падает, а сеть, ну, чуть-чуть, Amazon ок, работает. Дальше. Мы используем Amazon, потому что это прям передовая штука, и у нас там, допустим, обороты несколько, ну, там, миллионы баксов в месяц, а на инфраструктуру мы платим 2000 фунтов. В месяц 200 тысяч рублей. Я считаю, это нормальная конверсия. Amazon себя полностью окупает, и с ним очень удобно работать, вокруг него очень много обвязок. S3 тот же самый. То есть, конечно, у нас основная конверсия в рублях, платим мы в валюте, это не очень хорошо, но у нас, как бы, мы должны были реплику сделать в России по новому закону персональных данных. И у нас она в Selectel, и у нас там, помню, сервак отключился, мы только через месяц узнали, что он вообще отключился, и что эта реплика выпала из Монги. Как-то, ну, сервак завис, и все, и непонятно, что с ним случилось. А почему вы не используете SQS амазоновский? А это другой вопрос, как бы с Рэббитом у нас пришел человек, который с Рэббитом работал. И он знал, как на основе него писать какой-то штуки. С SQS не работал никто. В первую очередь надо как бы выбирать инструмент, с которым ты хотя бы умеешь работать. С ним пишешь какой-то рабочий прототип, потом уже можешь посмотреть что-то другое. Возможно, это лучше. Возможно, SQS это лучшее решение, да, за него придется платить деньги, но он там какой-нибудь масштабируем, отказоустойчивый и все такое. Но как бы мы с ним работать не умеем. Сейчас у нас пришел человек, который умеет работать с докером, ансиблом и прочим, он делает хорошо, он сейчас это внедрит команду, мы все это будем использовать. Если когда-нибудь придет человек, который умеет работать с SQS, я думаю, почему нет? Ну, то есть у нас руки до него пока еще не дошли. Ну, вот ты сейчас сказал, я обращу внимание на это. Скажи, какие сервисы Amazon вы используете? DNS обязательно. У нас был DNS Zerigo, и он просто его задедосил на несколько дней. Мы все перенесли на Amazon. У нас был Heroku как хостинг, но он тоже там очень много денег кушает. Мы используем, наверное, все сервисы, ну, как все. Вот VPC точно используем, вот этот ECS, потом, SP. Собственно, сами. S3, Route 53 обязательно, и вот, ну, собственно, EC2. То есть сами серваки, ну, первым делом. То есть это получается, наверное, 5. То есть вот эти все новомодные SQS пока прошли мимо меня. Ну, посмотрим. Ну, SQS мы в Хекслете используем, там все прозрачно, я тебе хочу сказать. И ты вообще не паришься просто. И причем... Это тоже как бы очередь сообщений, Durable, как ролик? Это абсолютно то же самое. И работает точно так же. Только ты платишь за месседжи, и там такие копейки выходят. Это для нас намного дешевле, чем мейнтейнить свой собственный сервер и переживать. Ну, да, я думаю, мы рано или поздно к этому придем. Когда нагрузка подвырастет. Okay. Понимаешь, есть единственная такая проблема с этими всеми штуками, что их локально надо уметь запускать, потому что иначе девелопить как бы с продакшн, ну, понимаешь, да, с удаленной системой довольно сложно. Вот недавно, мы долго ждали этого, может, полгода назад, меньше, вышел фейк SQS, это на Ruby написанная штука, а на самом деле для Amazon существует вот реальный пакет, который позволяет тебе локально поднимать сервис, потому что, ну, иначе девелопить реально боль. И вот мы сейчас используем фейк SQS, и он у нас локально работает, вообще красота. Так что оно прикольно. Окей, вот. Здорово, обязательно посмотрю. ELB вы тоже, наверное, юзаете, да? Ну вот, в новом штуке будем использовать ELB, да. Мы как бы хотим все микросервисы за VPN нам скрыть уже и как-то уже продублировать основные API-шки, чтобы выкатывать было проще и все такое. И у нас будет ELB, да. Сейчас у нас ELB нет, у нас сейчас все достаточно топорно. Когда у нас была акция с этим... Можно было iPhone выиграть с рестором. Я еще так долго к ней готовился, поставил HubProxy. Ну, естественно, я это делал сам. Что-то засетапил по-быстрому, это надо было на один день. Поставил три версии API-шки, и все равно там было столько количества запросов. Там нагрузка выросла, по-моему, 200 раз, что у меня все равно все закнулось. И первый iPhone уехал, по-моему, минут через 20 после начала акции. Офигеть. Да, и такой SEO звонит, ой, как клево все прошло. Я говорю, что клевого, 20 минут не могли заказать. Там столько, такие потоки говен были, что вот, все это подставные люди. Мужики, ответственно заявляю, никто подставных не было. Нам строго, нас тогда запрещено, и всем нашим друзьям, если узнают, будет очень бобо всех этих смыслах. А, ясно. А скажи, вот докер вы сейчас для чего используете? Докер мы просто именно деплоим вот этот ECS, это как бы он же VPC, типа микроклауд внутри Амазона, мы в докер просто собираем какой-то сервис и отправляем как бы его в этот, ну на Quay, там есть Quay.io, как-то он так произносится, вот именно хранилище этих докеров образов мы отправляем сначала туда, а потом деплоим Empire. Деплоим Empire. На Empire тоже ссылку дам. Это такая на Go написана тулза. Вообще сейчас такой тренд DevOps тулзы писать на Go. Очень много хэшкорм делает. И Empire такая тулза, как обвязка вокруг этого ECS. Она позволяет тут легко в докер все завернул и легко деплоить буквально там одной командой. Пишешь ей имя сервиса, она его из Quay сама достанет, сама распакует, сама размажет по физическому облаку, который ты Terraform уже до этого поднял. Угу. А Ansible, я так понимаю, вы именно шеф на Ansible меняете, потому что Terraform, ну, и Ansible пересекаются частично. Да, да, да, Ansible как бы... То есть, я думаю, шеф у нас останется то, что в это приватное облако не засунут, допустим, базы данных, кролик, ему там не место. Для этого останется шеф, чтобы там как-то мониторить, немножко обновлять, там ключи менять, удалять или разворачивать еще одну реплику. Я думаю, там останется шеф. Мы умеем пользоваться, и все здорово. А для микросервисов Ansible, ну да, это как бы такое логичное развитие шефа, я считаю. Если там шеф писал на Ruby, то Ansible на Yaml, я считаю, это вообще отлично. Ну, декларативная, как бы она проста. Да, у вас есть по этому курсу, чувствую, придется все-таки доступ вас покупать, чтобы с Ansible разобраться получше. Все-таки развили. Это действительно, я вот пытаюсь всем его... Знаешь, у нас была история такая, когда мы в Андеве все локально работали с шефом, а там шеф-соло надо было использовать, помнишь, для того, чтобы он был без сервера. Очень многих я даже не мог в него посадить, люди локально мучились. И когда вышел Ansible, я устроил небольшой воркшоп. Мы буквально за полчаса, мне получилось 40 человек посадить на Ansible. Вот просто полчаса и все. И после этого оно вот по накатанной среди всех пошло. Это, конечно, волшебная вещь. Мы им делаем все, что только можно делать. Здорово. Ну, так что я думаю, вы тоже к этой истории. Рано или поздно придем обязательно. А по поводу тестирования расскажи. Вот сколько пишется тестов, какие, как выбирать их писать, не писать, если у вас там Continuous Delivery какой-нибудь? Да, Continuous Delivery у нас был, но что-то как-то у нас не завелся. Я вообще стараюсь сделать так, чтобы кода у нас было немного, он был простой. Допустим, вот эту многопоточную штуку на ивент-машине я просто не знаю, сколько времени надо потратить, чтобы ее оттестить толком. Мы ее просто тестили как бы ручками. мы ручками поймали все баги, мы там просто, у нас бывает своп-машин, это все, на каждую машину создается какой-то отдельный поток в этой ивент-машине, мы все ошибки собрали на этапе отладки и больше просто эту штуку стараемся не трогать и добавлять код очень аккуратно. То есть как бы я не жалко тратить время на то, чтобы это потестить, я стараюсь держать вот этот демон раздачи заказов простым максимально, и он написан вообще без тестов. А API-шка, она тестируется легко, и как бы тесты мы пишем. Я бы сказал, что у нас не самая высокая культура написания тестов. Мы просто там держим коверидж какой-то типа 60-70% и стараемся, когда какую-то новую багу находим, ее тестом покрыть. То есть, ну, я не сказал, что мы монстры в области тестирования. Если то, что у нас планируется в плане микросервисов, Terraform и того прочего, я считаю, да, это Edge прям, это новая клевая новомодная штука, и мы большие молодцы, то в плане тестов мы такие старички, и можно было бы и получше писать. Ну, как бы, мы покрываем тестами настолько, насколько нам позволяет наш продукт как бы быть работоспособным. Ну и с Ruby-то это еще не так сложно. Допустим, у нас iOS-ники, андроидщики пытаются тесты тоже внедрить, у них это намного сложнее получается. То есть там, видимо, свои какие-то сложности. Но они тоже пытаются покрыть, со Swift-ом это, видимо, стало как-то попроще. То есть тесты мы знаем, любим, но мы не заморочены. У нас не BDD, у нас не сначала тест, потом код, нет. Ага, а, и тогда еще один вопрос, я думаю, и после этого мы уже будем постепенно закругляться, тоже технический. Сразу скажу, Рахим, прости, я тут начал в технику уходить. Это знаешь, что это мониторинг и сбор ошибок. Вот эту тему мы вообще тут никогда не затрагивали на Хекслете, но мы сами хотим очень, мы ее любим. Как вы анализируете, какие вы вещи предпринимаете, что вы юзаете? Вот, знаешь, к моему стыду, я, наверное, завтра, не завтра, уже в понедельник, скину в чатик, что мы используем для мобилок и именно фронтенда, там что-то очень клевое. Но поскольку я это сам не настраивал, я даже не знаю, как они называются. Мне немножко стыдно, но как бы там ребята сами что-то поставили. А в плане для Ruby я как-то... Даже не знаю, каким это эпитетом обозвать, но я настолько старпер, у меня просто поднят Эрбит, и нам его хватает. А, у вас Монго, значит, в двух ипостасях, да? Да. Простите, слушатель, но у нас Эрбит. А для мониторинга у нас год, по-моему, везде поднят, и у нас ребята настроили Zabbix. Zabbix, он такой более высокоуровневый, он как бы мониторит свободное место, он мониторит в кролике, чтобы не скапливались сообщения, и там, ну, высокий load average, высокий там CPU usage, там тачка перезагрузилась. Вот это очень помогает, когда этого не было, можно было, ты там все умерло, ты даже не узнал, сейчас есть Zabbix. Он, причем он шефом поднимаешь новую машину и рецептами, ты автоматом его заносишь в Zabbix. Это настолько волшебно работает, я немножко даже в шоке, как я этим раньше не пользовался. А локально у нас просто какие-то мониторилки, которые сами поднимают, если что-то упало. У кого ночью будет, если что? Что? Алерты кого ночью будет? У меня. Это у CTO есть свои pros and cons. И меня там сам, помню, мне звонит из Лондона в 6 утра в субботу. И такой, как бы, у нас диспетчером работали в Лондоне, но как бы там сами лондонцы, они не работают. Они сдают свои квартиры, пьют пиво в пабах. Там работают вот все, как бы, приезжие. Там из Сирии, там Ирана, ну, такие южане. И мне этот Имран звонит, Иван, алло. Nothing works, я ничего понять не могу, я с просонья, там с будунища, говорит, все, в хип-чат пошли, там в хип-чате пообщаемся. Захожу на Amazon, сеть лежит, все. Ну, я такой, ну, сходил кофейку, налил, сеть поднялась. Имран, все работает, я пошел спать. То есть таких аварий прямо у нас давно уже, слава богу, не было, мы как-то от этого ушли. Но иногда у нас просто, у нас три реплики Монги, иногда сервак Amazon, он просто туда не зайти по SSD, Саш, у него CPU изайчи за сотню, и все. И вот непонятно, почему это происходит. Ну, причем это появилось после того, как мы в реплику ввели одну реплику из Selectl, так как мы обязаны законы персональных данных соблюдать. После этой реплики вот что-то с Монго не то случилось. Ну, звонят мне обязательно, мои телефоны есть у всех. Мне один раз позвонил водитель и сказал, знаете, у меня тут такая эска дорогая, что у меня GPS-сигнал через машину не проходит. Что мне делать? Не пробивает телефон GPS-сигнал через машину. Там она мега защищенная. Но у меня есть кастомный GPS, я его на потолок закинул. Как мне? Я его соединил с нашим андроидчиком, андроидчик ему помог. Даже такое бывало, что мне водила звонил, не знаю, откуда у меня мой телефон. Но так как чувак очень извинялся, и у него реально была проблема, я решил там не возбухать по этому поводу. Помог и помог. Тем более, больше меня он не беспокоил. А тебе можно позвонить и заказать такси? Нет. Можно о себе узнать много нового. Но, Рахим, если ты мне позвонишь, я сделаю исключение. Обещаю. Элитный сервис. Да. Такси по блату. Ну что, 2 часа прошли. Мне кажется, очень весело. Как обычно бывает у нас, после окончания еще возникают какие-нибудь вопросы. Мы, думаю, можем продолжить потом в чате. Плюс, как мы знаем, Ваня у нас и так в чате всегда тусуется, так что всегда можно там еще что-нибудь обсудить. Спасибо большое за интервью. Спасибо большое, ребята, за то, что есть Hexlet. Мне его в свои годы очень не хватало. А вы взяли все сделать. Где вы были 10 лет назад? Я тоже не знаю. Мы кружок в Рыбинске, только настоящего времени, да? Да, да. Так что желаю вам больших успехов и желаю больших успехов всем моим слушателям. Сейчас очень много клевых технологий, которых не было, столько знаний, и надо просто выбирать для себя вот этот скролл и двигаться на пути порабощения мира. Всем спасибо. Пока. Всем пока.